Наконец он увидел луну, которая, судя по проблескам сквозь ветви деревьев, быстро двигалась по небу. Она была многоцветной, одна часть гораздо ярче, чем остальные, всходила на западе в виде полумесяца и окрашивалась, двигаясь по небосклону, пока не заходила полной в тень короллы на востоке. Там, где лунный свет пробивался сквозь листья, появлялись искорки удивительной яркости. Были и другие искорки, сначала еще более яркие, от ослепляющих прожекторов Тибана и от случайных выстрелов бластера. Но чем дальше он уходил от Тибана, тем эти проблески света становились все тусклее. Ему необходимо было уйти подальше от корабля, чтобы надежнее оторваться от погони, если Ларсон решит послать за ним своих людей. Он услышал шорох и замер. Что-то медленно двигалось в джунглях. От гигантского силуэта исходил запах слизняка, но при движении слышался обычный шорох. Когда животное прошло, тоже направляясь к зареву от корабельных прожекторов, Хорн заторопился в поисках оставленного невидимым гигантом следа. Он нашел маленькую, какую-то игрушечную тропинку. До сих пор ему приходилось прокладывать себе путь между стволами деревьев, через подлесок. На тропинке уже можно было идти во весь рост и даже двигаться нормальным шагом. Теперь он уже с трудом мог видеть сзади слепящие огни Тибана. Он прибавил ходу. Прошло довольно много времени, пока снова появилась луна. Это была та же многоцветная планета, которая прошла через все свои фазы, быстро мчась по небу. Он почувствовал запах болота и одновременно понял, что тропинка, по которой он шел, начала спускаться. А ночью в болото никому не стоило соваться. Хорн вскарабкался на дерево. Не очень высоко, но достаточно для того, чтобы не вступать в пререкания с животными, которые захотят использовать эту же тропу. Он попытался заставить себя уснуть, но постоянно возникала мысль о том, что в этом мире вполне могут быть обитающие на деревьях хищники, и что то, что казалось в темноте стволом или веткой, на самом деле может оказаться чем-то другим, причем смертельно опасным. Он подумал о Джинни и обрадовался тому, что она вместе с другими товарищами по несчастью поняла связь между аварией Данаи и уничтожением припасов на Короле. Они убежали, увидев посадку Тибана. Вполне возможно было, что они спрятали не только деньги, но и часть припасов. Он немного задремал, но потом внезапно проснулся. Над головой было серое небо, и тихий, едва уловимый незнакомый звук возник в джунглях. В каком-то смысле его ситуация казалась ужасной. У него не было пищи и воды. Он был практически безоружен и предоставлен сам себе в джунглях необитаемой планеты. Да и потерпевшие кораблекрушение, к которым он хотел присоединиться, должны были с подозрением отнестись к любому, кто прилетел на Тибане. В сущности, все, кроме Джинни, должны были попытаться сразу же убить его, учитывая то, что творил Ларсон в шлюпках. Он пытался разобраться в ситуации, стараясь найти решение своих всеумножающихся проблем. Казалось, джунгли становились все гуще и гуще, пока он спускался вниз и уходил от корабля. Он пошел по натоптанному следу. Теперь было невозможно покинуть этот извилистый блуждающий путь. Время от времени встречались другие такие тропинки, и всякий раз он внимательно изучал их в поисках человеческих следов. Грунт под ногами становился упругим, где-то рядом было болото. Он заметил, что стволы деревьев были повсюду запачканы грязью на высоте где-то 2,5 метров, как будто здесь недавно было наводнение. Деревья шелестели на ветру, дувшим над его головой. Одно из деревьев трещало, качаясь, и Хорн долгое время думал, что этот звук издает какая-то тварь. Откуда-то издалека доносились низкие, басовитые звуки с интервалом в несколько минут. Хорн почему-то вспомнил о слонопотаме, 10-метровом чудовище со многими ногами, которое он видел на кромке джунглей, ослепленным прожекторами корабля. Изредка доносились мелодичные звуки, как будто кто-то брал ноты на флейте. Высота звука не менялась. И это не было похоже на птичьи трели на планетах, освоенных человеком. Однажды, когда он остановился, чтобы рассмотреть след, из джунглей показалось какое-то животное размером с небольшую собаку, с лоснящимся стремительным телом, покрытым коротким мехом. У него были непропорционально большие когти на широко расставленных пальцах с перепонками между ними. Оно уставилось на Хорна глазами перепуганной газели и стремительно умчалось, когда он пошевелился. Оно не было похоже на обитателя джунглей. Скорее, это было водяное животное, приспособленное для плавания. Он прошел 2, может, 3 километра. Однажды ему попалось что-то зеленое, лежащее на грунте. Это было похоже на те в чем-то мерзкие грибовидные наросты, которые встречаются иногда в гниющих лесах земного происхождения. Выглядела эта масса скользкой, и он предпочел обойти вокруг, лишь бы только не наступать. Он видел 30-сантиметровой высоты создания с ножками толщиной в карандаш, деликатно трусящее вдоль тропы. Увидев Хорна, оно скрылось с глаз. Затем он услышал звук, несомненно связанный с человеком. Это был звук трения металла о металл и визг разрываемого металла. Такой звук мог возникнуть только если кто-то решил атаковать уже разрушенные шлюпки Данаи и убедиться, что в их внутренностях денег нет. Хорн собирался сделать круг, не теряя маяк из виду, в поисках человеческих следов. Но это привело бы его слишком близко к Ларсену. Поэтому на следующей развилке он отклонился в сторону от маяка и продолжил обход. Впрочем, теперь он чувствовал себя все напряженней. Если по какой-то случайности остались следы, ведущие прямо к укрытию людей с Данаи, Ларсен со своими сообщниками легко мог обнаружить их на краю поляны и добраться до своих жертв раньше, чем Хорн. Он ускорил шаг, пытаясь поскорее замкнуть маршрут вокруг маяка. Он так торопился, что чуть было не наскочил на обычную трагедию, происходящую в джунглях. На этой тропе лежала такая же зелень, как и виденная им раньше. Но она уже не была плоской и дряблой, влажной и скользкой, как большинство грибов. Теперь она была похожа на мешок, на сумку, в которой отчаянно барахталась маленькая, похожая на оленя животное, размером с фокстерьера. Зеленоватая масса почти полностью обволокла свою жертву, и только голова торчала наружу. Уже гриб превратился теперь в отвратительную корчащуюся массу. Это уже был не диск, а животное без костей, только хрящи, расщепляющиеся по краям на корчащиеся, хватающие, сжимающие щупальца, ужесточавшиеся, трепетавшие и становившиеся все меньше, сжимая добычу. Это было похоже на плоского осьминога, который тихо лежал, ожидая, пока кто-то на него не наступит, и тогда то, что казалось диском, оказывалось сжимающими щупальцами, которые вырывали и выдавливали жизнь из всего, чего они касались. Маленький олень еще загнанно боролся, но в глазах уже была агония. Хорн, не раздумывая, выстрелил из своего парализующего пистолета. Это было глупостью. Шум был не слишком громким, но он однозначно выдавал присутствие человека. Конвульсии прекратились. Корчащиеся, неуклюже размахивающие щупальца замерли в коллапсе. Оленеподобное животное без чувств лежало под серо-зеленой массой, которая снова имела вид отвратительного грибного нароста, лежащего на тропе. Хорн с некоторой брезгливостью оттащил маленькое животное. Когда оно придет в сознание, то вряд ли еще раз когда-нибудь наступит на что-нибудь плоское, блестящее и серо-зеленое. Затем он услышал, как кто-то открыл непрерывный огонь из бластера. Это было очень близко, вероятно, на той же самой тропе. Хорну даже показалось, что он слышит рев пара, возникавшего при выстреле из бластера во что-нибудь достаточно мокрое. Он машинально выхватил свое совершенно несмертельное оружие. Рев продолжался. Это не было похоже на нормальную стрельбу из бластерного ружья. Бластерное оружие обычно стреляет одиночными порциями энергии. Ружье стреляло одиночными выстрелами, один бластерный заряд на каждое нажатие спускового крючка, и могло выстрелить до 1000 раз, пока не истощалась энергия. Стреляя очередями, его можно было опустошить за 2 минуты, но зато расплавить металлическую дверь или прожечь толстую стену из дерева или пластика. Впрочем, это не было стрельбой очередями. Это был непрерывный огонь. Никакое ружье не могло так стрелять при любом нажатии спускового крючка. Оно бы просто само себя расплавило. Шум уменьшался, хотя полностью не стих. Рев перешел в рычание, рычание — в бессвязный звук. Затем звук быстро спал до ворчания и, наконец, превратился в простое бульканье пара, выходящего через толщу воды. А затем Хорн услышал чьи-то всхлипывания. Он сразу же узнал голос, не вызывавший у него никакой симпатии. Он сцепил зубы и быстро пошел по тропе. Скоро перед ним оказались дымящиеся останки, пар и остатки сгоревшей органики. Мерзостным расплывающимся туманом в джунгли медленно уплывало облако вонючего дыма. Лицо Хорна передернуло от отвращения, и он не счел нужным менять его выражение, когда подошел к плакавшему, скрючившись на грунте, инженеру Тыбана. «Какого черта вы тут делаете?» — резко спросил Хорн. Маленький человек изумленно вытаращился на него. «Я спрашиваю, какого черта вы тут делаете?» — рявкнул Хорн. «Я пытаюсь...» — промямлил тот. «Найти людей из Данаи». «Зачем?» «Может быть, они не станут убивать», — прохныкал инженер. «А на Тибане меня убьют. Они все сейчас друг против друга что-то замышляют». «Естественно», — сказал Хорн. «И как же вы собирались найти людей из Данаи?» «Я пошел вокруг расчищенной зоны», — натянуто начал маленький человек, — «и нашел следы ног. Но я не говорил Ларсену. Я ему не говорил. Я пошел по следам. Я думал, если я их предупрежу...» «Дальше!» — рявкнул на него Хорн. «Я думал, они меня защитят от него». Но потом я услышал выстрел. Парализующий пистолет. Я подумал, что это Ларсен. Ну и... В общем, я побежал, споткнулся, а бластерное ружье полетело вперед и упало в воду. Хорн посмотрел на голую почву под ногами. На ней были четко видны следы ног, явно идущие с троны, по которой он недавно шел. Затем он увидел блеск воды. Тропа уходила под воду и исчезала под волнистой поверхностью. Вместе с ней исчезали следы ног. Хорн не мог поверить своим глазам. Это не было обычным болотом с травянистыми кочками и камышами и текущими здесь и там ленивыми ручейками. Это был настоящий лес с деревьями, растущими из воды, хотя совсем недавно они росли на суше. Хорн видел поверхность жидкости так далеко, как только позволяла листва. Вонючее, все еще дымящееся доказательство того, что бластерное ружье действительно закоротило, было рядом с тропой. Он увидел частично обуглившийся из-за жара приклад ружья. Взрыв вырыл в грязи воронку, быстро заполнявшуюся окружающей водой. Вонючую грязь разбросала во все стороны. Но Хорн лишь глянул на оружие. Оно было безвозвратно испорчено. Более того, он видел, что тропа уходила дальше между растущими в воде деревьями. Наверное, и следы тоже. По обе стороны тропы в воде росла густая растительность, как будто живущие в воде животные поддерживали чистоту дорожки, по которой подплывали к берегу, выходя в джунгли. Потом до него дошло. Водные жители не прогрызали никаких постоянных дорожек в болоте. Скорее, эта вода поднялась и залила тропу, причем недавно. Он легко цедился в этом, посмотрев по сторонам. Испачканные грязью стволы деревьев свидетельствовали, что вода поднималась несколько недель или месяцев назад. Там, где сейчас под ногами чавкала мокрая почва, раньше была глубина не менее 2 метров. А теперь вода поднималась снова. Она могла остановиться на меньшем уровне, но могла и подняться еще выше. Ситуация была совершенно ясной. Он коротко скомандовал. «За мной!» Он вошел в воду, которая едва покрывали его ступни. Постепенно он погрузился в воду по щиколотку. Через 200 метров ему было уже по колено. Маленький инженер со страхом сказал: «Я погружаюсь». Хорн в ответ только хмыкнул. Он шел медленно, осматривая стволы деревьев вокруг себя. Вода уже наполовину доходила ему до бедер, когда он нашел наконец то, что искал. Другую тропу, соединявшуюся с этой и также залитую водой. Ее явно использовали дикие звери, словом, настоящая лесная тропа, покрытая поднявшейся водой. Хорн повернул на новую тропу, двигаясь обратно по направлению к маяку и к Тибану. Он двигался медленно и осторожно, почти не поднимая волн и практически не создавая шума, который кто-нибудь мог бы услышать. Инженер попытался было всхлипнуть, но Хорн обернулся к нему с таким яростным выражением на лице, что тот чуть не подавился. 50 метров. 100. Вода снова доходила до колен, не выше. Он двигался еще медленнее и совсем тихо. Они уже далеко ушли от того места, где взорвалось бластерное ружье. По крайней мере, 2-3 километра. А затем послышался звук, явно не связанный с болотом. Жалобный голос ребенка. Инженер тяжело вздохнул. Становилось все мельче. Хорн вышел из воды на новую, относительно сухую тропу со множеством человеческих следов. Не пройдя и 10 метров от кромки воды, он уставился в изумленные, неверящие глаза человека, стоящего в джунглях в 2 метрах от него. «Где Джинни Форбс?» — спросил Хорн с невозмутимым видом. «Я пришел, чтобы помочь ей. Она может объяснить, почему». Человек судорожно навел на него свое оружие. Хорн нетерпеливо сказал: «Не будьте идиотом! Где Джинни Форбс?» Началось невероятное волнение. Появились новые лица, и, наконец, с легким криком на тропу выбежала Джинни. Она кинулась Хорну на шею. «Я же знала, что ты придешь! Я же знала, что ты придешь!» «Это преувеличение», — уклонился от истины Хорн. «Лучше бы ты меня представила. Я должен вызывать подозрения». Джинни сначала немного поплакала от облегчения, прежде чем смогла объяснить остальным людям с Данаи, кто такой Хорн. Она не знала, как он здесь оказался, но он пришел, потому что она в опасности. И он им всем поможет. «Наверное, с ним кто-то...» «Только не этот», — холодно указал на инженера Хорн. «От этого пользы никакой». Но на долгие объяснения того, как он оказался на этом болоте с поднимающейся водой, на планете-маяке за несколько световых лет от того места, где он должен был бы сейчас ожидать Джинни, не было времени. Прежде всего, он сомневался, чтобы ему поверили. Капитан Данаи смотрел на него невозмутимым взглядом, который Хорну с самого начала показался пустым. Он вежливо спросил: «Вам известно, что вода поднимается?» «Конечно», — спокойно ответил капитан Данаи. «Это и навело нас на мысль спрятаться здесь. Нас тут нельзя выследить». «Я вас выследил», — коротко ответил Хору. «Вы заметили, до какого уровня может подняться вода?» «Мы ведем наблюдение», — также невозмутимо сказал капитан. Хорн показал на стволы деревьев рядом. Присмотревшись, можно было ясно увидеть, что не так давно эти джунгли были затоплены на глубину около 3 метров. Капитан Данаи моргнул. Он этого не заметил. Его лицо нахмурилось, но затем снова приобрело ясное и уверенное выражение. «Ах, это!» — спокойно сказал он. «Мы об этом позаботились». Люди собрались вокруг них и с тревогой прислушивались. Здесь были все, кто летел на Данае: 2 офицера, 4 члена экипажа и 7 пассажиров. Капитан Данаи сохранял ту холодную уверенность в себе, которая практически была частью униформы капитана пассажирского лайнера. Но на самом деле за этим выражением могло ничего и не быть, потому что за годы выполнения всех правил, подчинения всем указаниям и путешествий по обставленным и наблюдаемым космическим трассам он ни разу не попадал в чрезвычайную ситуацию и потому имел незапятнанное досье. Младший офицер имел вид встревоженного мальчишки. В космической академии не учили, как себя вести в подобных ситуациях. Пассажиры представляли собой пеструю компанию. 2 детей, солидный бизнесмен, 2 женщины, не считая Джинни, и бледный тип, который хоть и был перемазан и выпочкан, как и все остальные, по-прежнему нес на себе все признаки принадлежности к унылому братству путешествующих с планеты на планету в поисках лекарства от того, что они никак не соглашаются признать ипохондрией. Экипаж был обычной космической командой, ни больше, ни меньше. Эти люди привыкли к своим стабильным рейсам на солидных кораблях по обкатанным трассам между хорошо оборудованными космопортами. В этих регулярных, как часы, рейсах духа авантюризма было не больше, чем в часах с кукушкой, и эти космонавты до сегодняшнего дня просто отсчитывали время, остававшееся им до пенсии. Они никак не были подготовлены к роли потерпевших кораблекрушения или беглецов от экипажа Тибана. Хорн заметил взгляды, обращенные на своего компаньона. «Этот человек», — сухо сказал он, — «инженер Тибана, севшего на закате. Он удрал с корабля, потому что боится, что его убьют из-за обнаружившейся некомпетентности. Я не вижу, какую пользу он может принести самому себе или кому-нибудь еще. Но он уже здесь. Так что у вас с едой? Пищи было на несколько дней. Были и еще запасы, но они остались на шлюпках. Они не успели завершить закладку припасов в это укромное место, когда в закатном небе появился Тибан. «Собирайтесь», — скомандовал Хорн. «Судя по всему, на этой планете бывают такие сезоны дождей, что могут волосы закудрявиться. У всех животных, которых я здесь видел, те или иные признаки водных жителей. Они приспособлены к жизни в затопленных джунглях, а мы — нет. Так что нужно двигаться туда, где мы не утонем». Капитан Данаи сказал со спокойным достоинством. «Я выбирал это укрытие, исходя из того, что здесь нас никто не сможет выследить». «Но я вас все же выследил», — сказал Хорн. «Да», — согласился капитан, — «но тем не менее». «За маяком есть возвышенность, гребень холма», — сказал ему Хорн. «Я иду туда. Дженни идет со мной. Когда это болото окажется под водой, нас здесь не будет. Это голые факты. Решение принимайте сами». Капитан Данаи застыл, казалось, в глубоком раздумье. Но внутри он был основательно шокирован. Уже само по себе то, что Хорн сумел выследить их группу, было ударом. Он надеялся прятаться до тех пор, пока Тибан не уберется. У него явно не было ни малейшего представления о том, сколько терпения может оказаться у людей, которые охотятся за 40 миллионами кредитов. Его опыт и тренировка в какой-то степени соответствовали квалификации капитана парома. Его путешествия в космосе требовали такого же умения управлять кораблем, как и переправа на пароме через реку. Официально, согласно своему положению, он был лидером группы потерпевших кораблекрушение, но положение своего он добился именно потому, что никогда раньше в кораблекрушение не попадал. Хорн же был человеком совсем другого типа, и капитан Данаи с облегчением согласился с ним. «Поскольку вы сумели отыскать нас, — с видом принявшего решение человека сказал он, — люди из Тибана могут это сделать. Мы должны уходить, хотя бы только из-за этого. И кроме того, наверняка на более высокой местности климат будет, так сказать, здоровее». Он обернулся к остальным. «Мы должны идти. Мы должны забрать с собой все, что принесли сюда». Началась суета. Джинни стояла рядом с Хорном. Она негромко, почти шепотом сказала. «Я так рада, что ты здесь. Теперь все будет хорошо». «Хотел бы и я быть в этом уверен, но я тоже рад, что я здесь», — ответил он. Он следил за сборами. Беженцы собрали все тюки с припасами, но оставались еще и другие тюки, больше и, судя по всему, тяжелее. Хорн указал на них и спросил. «Много оружия? И какое?» Джинни слегка поморщилась. «Одно исправное бластерное ружье. Остальные... Ну, тут ведь так сыро. Роса попала на них, и они разогрелись». «Короткое замыкание, да?» Хорн недовольно фыркнул. «Бластерное ружье, попав в воду, закорачивается. Но если оставить его в сырости со спущенным предохранителем, то оно будет медленно разряжаться. Никому из этой публики не пришло в голову, что предохранитель на оружии предусмотрен не только для защиты от случайных выстрелов. Бластерное оружие нужно держать на предохранителе всегда, когда оно не используется. Обязательно. Из-за простой бестолковости потерпевшие кораблекрушение оказались еще и безоружными». Хорн осмотрел последнее боеспособное ружье. Оно было поставлено на предохранитель. Одно ружье против полностью вооруженной команды Тибана. Это давало плохие шансы. Вся группа уже собралась и была готова выступать. Бледный пассажир нес меньше, чем любой другой. Хорн коротко приказал ему поменяться грузом с одной из женщин. Он запротестовал, дескать, его здоровье не позволяет ему перегружаться. «Тогда оставайтесь здесь», — мягко ответил Хорн. «И наслаждайтесь своей смертью». Он глянул на поклажу остальных. «Что здесь есть, кроме продуктов?» — задал он вопрос, ответ на который так знал. «Наличные деньги», — ответил капитан Данаи. «40 миллионов кредитов наличными. Самая ценная часть груза Данаи. Моим долгом было сберечь все, что можно было, с потерпевшего крушение корабля». «Который вовсе не терпел крушения», — заметил Хорн. «Но я бы предпочел, чтобы эти деньги остались около шлюпок, и их нашла бы команда Тибана. Тогда большая часть предстоящей нам работы была бы уже выполнена». Капитан укоризненно сказал. но тогда они бы просто улетели с деньгами. Именно это им и нужно. Они бы сразу же начали убивать друг друга из-за этих денег», — хмуро ответил Хорн. «И нам пришлось бы иметь дело с меньшим числом противников». «Но вы же не предлагаете отдать их?» «Черт возьми, конечно, нет. Не сейчас. Нам нужно все оружие, которое только может найтись». Группа была готова выступать. Хорн с единственным исправным бластерным ружьем показывал дорогу. Джинни шла рядом с ним. Ее лицо светилось радостной, абсолютной уверенностью в нем. Ей явно даже в голову не приходило, что что-нибудь могло случиться, когда рядом Хорн. Это было странное путешествие. Они брели по медленно-медленно поднимающейся воде, пока, наконец, не добрались до того места, где их тропа пересекалась с другой. По этой тропе они вернулись к маяку и табану. Каждый раз, подойдя к твердой почве, они находили другую тропу, которая вела приблизительно туда, куда им было нужно. В результате они двигались зигзагами, уходя на 3-4 метра в сторону на каждый метр продвижения вперед, к возвышенному гребню, который был целью их путешествия. Они брели уже несколько часов и совершенно выдохлись. Однажды они наткнулись на холмик, ставший к этому моменту островом. Хорн разрешил устроить привал. Вряд ли поисковая партия Стебана могла забрести сюда и обнаружить следы их остановки. Они экономно поели. Капитан Данаи отвел Хорна в сторону. «Я понимаю, как вы сюда попали», — напряженно начал он. «Из-за вашей невесты. Но нет ли кого-нибудь еще, кто, ну, словом, знает о том, где вы, и попытается найти вас и нас?» «Только банда Стебана», — сказал Хорн. Капитан Данаи был совершенно разбит этим ответом. «А я так понадеялся, когда вы нас нашли». «Ну, мы еще не в худшем положении», — сказал Хорн. «У нас есть еда на несколько дней, и есть Тебан с достаточными запасами и убежищем от надвигающегося дождя. И не так уж много придется повозиться, чтобы заставить этот корабль спокойно доставить нас на Фомальгаут». «Сезон дождей», — воскликнул капитан. «Перед тем, как мы покинули корабль, я прочитал в космической лоции все о Кароле. Она не полностью необитаема. 4/5 покрыты океаном, а остальное — это главным образом болото». У него даже несколько оживился голос. «Здесь годовые осадки — 45 метров. И насколько я могу прикинуть, сезон дождей как раз должен начаться». «Тогда нам нужно побыстрее захватить Тебан», — сказал Хорн. «Хотя бы для того, чтобы спрятаться от дождя». «Но как?» «Разберемся», — коротко ответил Хорн. «Прежде всего, поскольку это главным образом вопрос везения, я хочу привлечь внимание пролетающего мимо корабля». «Это невозможно. Переговорное устройство на шлюпках имеет ограниченный радиус действия, да и они разбиты». «У маяка радиус действия не ограничен», — раздраженно ответил Хорн. «У него уже возникли определенные планы, и он пытался убедить сам себя в том, что они были осуществимы. Его начинала злить манера капитана Данаи указывать на препятствия в любом задуманном им деле. «У маяка большой радиус слышимости, и у меня есть на него определенные планы». «Но корабль же здесь», — запротестовал капитан. «Вы говорите, что он не может улететь. Его команда убьет нас. У них есть для этого все причины, а мы даже не имеем оружия, чтобы защититься». Хорн замер. Ему даже в голову не приходило, что, взяв на себя ответственность за потерпевших кораблекрушение и капитана Данаи, он вынужден будет не только планировать действия, но и успокоить капитана Данаи. «Кто?» — спросил Хорн. «Вам сказал, что у нас нет оружия. У нас есть оружие получше 1000 бластерных ружей. Это самое смертельное оружие во всей галактике, и оно есть у нас, а не у них». Он продолжал все сильнее раздражаясь. «Пойдемте, поднимайте людей. Нам нужно двигаться. Попытаемся добраться до твердого грунта раньше, чем солнце сядет». «Но», — беспомощно спросил капитан, — «какое же у нас есть оружие?» «У нас», — как только мог спокойно сказал Хорн, — «есть 40 миллионов кредитов в межзвездной наличности. Попробуйте найти более смертоносное оружие, чем это». В этот день оружие пришлось применить только один раз. Хотя по всем законам вероятности таких случаев должно было быть больше. Это произошло сразу же после заката, и стрелял сам Хорн. Где-то с полудня Хорн вел пассажиров и команду Данаи по более или менее затопленным зигзагообразным тропам. Иногда вода доходила взрослым до бедер, и детей приходилось нести. Казалось, они наслаждаются приключениями. Иногда вода едва доходила взрослым до колена. Но все время их следы оставались под водой и были скрыты от глаз. Даже отпечатки они оставляли неглубокие. Вода поднялась недавно, и почва еще не успела раскиснуть. В пути они видели несколько диких зверей, но ни один из них не двигался по той же тропе. Дважды им попадались животные, напоминавшие андатру, которые плыли по глубокой воде. Они затем взбирались на стволы деревьев и пропадали из виду где-то вверху. И не раз Хорн видел наросты, не сразу различимые, но явно не части деревьев и лиан, на которых они были. Он не разглядел ни один достаточно близко для того, чтобы утверждать с уверенностью, но они были зеленовато-серого цвета, и он счел их братьями той похожей на осьминога твари, которая пыталась раздавить маленького оленя. Он предположил, что они охотятся на земле во время сухого сезона, а когда приходит время дождей, забираются на ветви и поджидают тех, кто живет на ветвях. Плавающие животные тоже образовывали экологическую систему, приспособленную к периодическим паводкам. Несколько раз за время этого путешествия с потерпевшими кораблекрушение он слышал звуки на нижней границе диапазона слышимости. На расстоянии все звуки казались выше, и кроме того, это мог быть отзвук вопля нестерпимой громкости, ослабленный пройденным расстоянием до простой пульсации воздуха. А команда Тибана на поляне продолжала разрушать шлюпки. На грунте блестели туши причудливых животных, убитых прошлой ночью. Некоторых пришлось оттащить с того места, где они упали, чтобы можно было продолжить работу. В поисках сокровищ разбирать на кусочки шлюпки. К тому моменту, когда Хорн разрешил наконец своей группе немного отдохнуть, на холмике, ставшем островом, Ларсон вынужден был признать, что денег на шлюпках не было. Он продолжал поиски, поскольку беглецы были на поляне во время посадки Тибана. В конусообразном маяке, флюоресцирующем малиновым светом, была дверь. Он исследовал все внутри. Там был только передатчик, собственно, маяк, и система настройки передаваемого сигнала. Если бы дозорный корабль обнаружил в окрестностях опасность для пролетающих кораблей, то маяки были бы настроены на передачу предупреждения космическим путешественникам. Но спрятанных денег в конусе не было. Не было на поляне и следов свежевыкопанной почвы, указывавших на то, что деньги закопаны. Ларсон даже заставил выгрести из пищевого склада все, что гам разлагалось и гнило, чтобы убедиться, что люди с Данаи не спрятали там свой драгоценный груз. Итак, другого выхода не оставалось. Нужно было начинать охоту за беглецами и заставить их выдать деньги. Как раз тогда, когда Хорн снова вышел в путь со своими немного отдохнувшими спутниками, Ларсон с несколькими людьми начал на них охоту. На самом деле ему нужны были две вещи — деньги и Хорн. И обе были совершенно необходимы. Если бы удалось поймать Хорна, то Ларсон надеялся угрозами или подкупом заставить его обеспечить собственную безопасность, пойдя на сотрудничество. Хорн сотрудничал с ним от Фомальгаута до Гермеса и от Гермеса до этого места. Но Ларсон ничего не знал о Джинни, чье присутствие определяло многие действия Хорна. Потерпевшие кораблекрушение представлялись ему гораздо более простой проблемой. Люди приспособлены для планет со специфической экологией. Если мир не был преобразован так, чтобы можно было выращивать земные растения и поддерживать жизнь земных животных, то в нем просто не было пищи, которая годилась бы для людей. У беглецов была какая-то еда, но немного. У них не было никакой надежды найти на короле что-нибудь езде. В конце концов, они могли отдать свое сокровище в обмен на пищу, которой тоже хватило бы только на какое-то время. Так что по расчетам Ларсона, после небольшой погони и, возможно, парочки убийств, беглецы с Данаи сдадутся, он ведь пообещает доставить их до цивилизованного мира, и будут убиты где-нибудь среди звезд, так что все будет закончено безо всякой суеты. Ларсон вел свою охотничью группу в погоню за беглецами с невозмутимой уверенностью. А планета Корола не обращала на людей ни малейшего внимания. Единственный континент был почти полностью заболочен, хотя вдоль береговой линии и шла высокая гряда. На небе были необычайно плотные дождевые тучи и гремели грозы невероятной ярости. Как раз в этот день череда грозовых туч выливала потоки воды в морские зыби и на лишь относительно более твердую почву. Болота к западу от маяка быстро наполнялись, а дождь все продолжал идти в западной стороне, 15-20 сантиметров в час. Наконец, тучи почти добрались уже и до поляны, где стоял маяк. Ровные склоны холмов вот-вот должны были покрыться бурными потоками, а и без того уже поднявшийся уровень воды стать еще выше. Тропы, по которым двигался теперь Хорн, погрузились бы на несколько метров. Если планета осознавала происходящее на ней, а некоторые люди полагают, что миры и Солнце осознают свое существование, то она полностью была поглощена созерцанием своего естества. Она не обращала внимания на каких-то двуногих, бестолково двигавшихся тут и там по ее поверхности. Она даже не обратила внимания на избиение собственных жителей на просеке возле маяка. Сначала охотничьей команде Ларсена повезло. Они почти сразу нашли следы беглецов и двинулись по тропе, хотя отпечатки ног были смазаны следами множества зверей, которые выходили на поляну уже после исчезновения беглецов. Но если присмотреться внимательно, остатки следов заметить было можно. Некоторые принадлежали мужчинам, некоторые — женщинам, и даже детские следы отчетливо различались. Ларсен был ужасно рад. Если он сумеет найти беглецов и отобрать у них деньги, то Хорна в конце концов вернет голод. И тогда он будет вынужден запустить двигатели Тибана, и все пойдет так, как запланировал Ларсен. Но преследование все замедлялось и замедлялось. Ни раз и ни два они теряли след и проходили мимо развилки или пересечения, на которых люди с Данаи меняли тропу. Им приходилось снова старательно отыскивать следы 40 миллионов кредитов, которые забрали с собой беглецы с Данаи, покидая ее. Что ж, им придется испытать на себе неудовольствие Ларсена, которому они причинили тем самым лишние хлопоты. Только в конце дня они добрались до места, где между деревьями начала показываться вода. Следы на тропе еще были видны, но дыры, прожженные бластерным ружьем инженера, они уже не заметили. Ее заполнила поднявшаяся вода. Команда Ларсена подошла к месту, где следы затерялись окончательно, уходя в блестевшую повсюду, насколько было видно, воду. Здесь были видны и следы Хорна и инженера, но и они безвозвратно пропадали в воде вместе с остальными. Ларсен выругался. Он ничего не знал о Джинни и не мог представить себе, ни чем руководствовался Хорн, ни хода его мыслей, ни привычек. Но люди не поселяются на болотах. Они входят в болото, чтобы выйти из него где-нибудь в другом месте. Они должны были знать о том, что где-то за этой медленно струящейся жидкостью есть твердая почва. И куда бы они ни направились, Ларсен мог последовать за ними. Он вошел в воду, ведя за собой своих людей. Вода поднялась до щиколоток, до колен, затем до бедер. Они не заметили ответвлявшейся тропы. Хорн свернул на нее и нашел людей с Данаи. Ларсен этого не сделал. Вода становилась все глубже, и он крикнул своим людям, чтобы они держали оружие повыше. Он продолжал преследование. Где-то в это же время, во второй половине дня, Хорн вел своих людей по берегу в нескольких километрах отсюда. Они были на дальней стороне поляны, на которой стоял маяк. Хорн уже прошел пару километров от кромки болота и сейчас работал вместе с остальными, вырубая растительность на полянке для бивуака. Они отошли от тропы, по которой двигались. Пассажир ипохондрик запротестовал, утверждая, что его здоровье не позволяет ему переутомляться. Хорн, тем не менее, заставил его работать. Инженер вяло шевелился, изображая полезный труд, но ему смертельно нужна была выпивка. Остальные, несмотря на свою усталость, понимали, что тропа в джунглях — это не лучшее место для ночлега. Большие животные могли воспользоваться ею ночью, и, кроме того, беглецы понимали, что Хорн увел их от более чем реальной опасности и что сейчас они находились в большей безопасности, чем раньше. Они не были особенно уверены в будущем, но надежд у них заметно прибавилось. Хорн установил ночные вахты. Он быстро организовал все, что было нужно, и капитан Данаи, не теряя достоинства, одобрил все его меры. Ларсону сопутствовал гораздо меньший успех. Он завел своих людей слишком далеко в болото. Вода уже доходила не до бедер, а до груди. Ружья приходилось нести над головой, чтобы они поменьше соприкасались с водой и не портились. Сейчас было бы неразумно пытаться использовать их даже в чрезвычайной ситуации. Вода тем временем становилась все глубже. Солнце садилось. Ларсон принялся ругать свою команду. Конечно, ветви поперек тропы были теперь невысоко. Одно из ружей зацепилось за ветку, упало в воду и с ревом замкнулось. Люди Ларсона отпрянули в стороны от сгоравшего с шумом и ревом ружья. Еще один человек споткнулся, и еще одно бластерное ружье наполнило лес шумом и ревом короткого замыкания. Все это сопровождалось паникой, криками и летящей грязью. Кипела вода, ломались ветки. Поперек тропы упало дерево. Команда Ларсона дожидалась на почтительном расстоянии, пока не прекратится это разрушение. Уже стемнело, когда они окончательно вышли из воды. Сначала они пошли не по той тропе и добрались до места, где прятались беглецы, когда Хорн увел их оттуда. Двигаясь вслепую, они затоптали и окончательно уничтожили те самые следы, которые искали, и поняли, что заблудились. Больше часа они блуждали по лесным тропкам, которые вели повсюду и никуда. Назревала паника. Но затем Ларсон смог сориентироваться по маленькой многоцветной луне, которая пронеслась над головами. Он заметил относительное положение некоторых ярких звезд и линию лунной орбиты. Обычной руганью заставил людей замолчать и повел их к кораблю. Они прошли уже половину обратной дороги к поляне, когда кто-то из них наступил на плоскую, дряблую, зеленовато-серую кляксу, похожую на упавший древесный гриб. Бедняга ухитрился не заметить ее, несмотря на почти двухметровый размер. Он ничего не подозревал до тех пор, пока что-то яростно не рванулось у него под ногами, и холодные, мокрые, невидимые змеи не схватили его в темноте. Он с воплями начал вырываться. Открытые грубые пасти шершавыми зубами срывали с него одежду. Что-то вцепилось ему в щеку. Он оторвал щупальца от лица, но чудовищные, жилистые, ужасные руки уже сомкнулись на нем и начали выжимать из него жизнь. Ларсон и все остальные услышали шум. Кто-то лихорадочно включил фонарь. Они увидели, что их товарищ наполовину проглочен земным осьминогом, чьи щупальца сплетались в сеть вокруг все уменьшавшегося человеческого тела. Более толстая центральная часть чудовища уже пускала слюни и пузыри, стремясь поскорее насытиться, и еще много маленьких пастей искали, где бы тоже присосаться. Ларсон схватил бластерное ружье. Ему следовало бы быть поосторожнее, но он отчаянно торопился. В трясущихся руках зажглось еще несколько фонарей. Чудовище упало, пораженное бластерным зарядом, но вместе с ним упал и человек. По упавшему чудовищу ударили и другие бластерные ружья. В конце концов, от него осталась только извивающаяся куча бесформенных кусков, каждый из которых по-прежнему жил своей собственной, жадной жизнью. Возвращающаяся партия заторопилась еще сильнее. Теперь они шли со включенными фонарями, свет которых привлекал из джунглей самых разных тварей. Снова заговорили бластерные ружья, пробивая дорогу. Двое помогали двигаться почти убитому чудовищем товарищу. Первым выстрелом, разнесшим чудовище на части, Ларсон сильно обжег себе ногу. Затем что-то совершенно гигантское блокировало дорогу и остановилось, уставившись на огни фонарей. Люди Стебана в отчаянии открыли огонь. Наконец они решили, что чудовище должно быть мертвым. Но уже слышался шорох новых. Фонари привлекали других зверей. На цыпочках, с остекленевшими от ужаса глазами, они пробрались мимо убитого ими чудовища, пахнувшего слизью. Когда они, наконец, добрались до поляны, нервы у всех были полностью измотаны. Кто-то спотыкался о трупы животных, убитых Ларсоном из двери шлюза. Все были объяты ужасом. Что касается Хорна с его группой беглецов, то они находились в гораздо более благоприятной ситуации. Ночь избавила их от погони. Да, конечно, еды у них было всего на несколько дней, им не приходилось ждать спасения. Но они ушли от погони, или, по крайней мере, так им казалось, в то время как еще утром не было и этого. Они радовались мудрости своего нового лидера. Все, за исключением инженера. Ему не давала покоя жажда выпить, которая полностью овладела им. Все остальные очень вымотались, и спустя час после внезапного заката не спали только Хорн и Джинни, не считая инженера. Хорн нес первую ночную вахту, а Джинни сидела рядом с ним. Они о чем-то разговаривали в темноте. Иногда Джинни смеялась, не потому что Хорн сказал что-то веселое, а просто от счастья. К счастью, люди ведут себя разумно лишь иногда. Впрочем, один раз их отвлек инженер Тибана, жалостливо спросивший, нет ли у кого из беглецов хоть полбутылки какой-нибудь выпивки, хоть на донышке. Не было. Пока они разговаривали, Хорн в темноте трудился над куском коры с соседнего толстокорого дерева. Он вырезал какую-то штуку длиной сантиметров 15 и шириной сантиметров 8, ощущал свое изделие и взялся за следующее. Закончив работу, он разбудил младшего офицера Данаи. Вооружив его парализующим пистолетом, он улегся спать рядом с Джинни, держа ее за руку. Он снова проснулся, когда небо уже посерело, и забрал свой парализующий пистолет и другие вещи. Без своих подопечных он двигался в воде гораздо быстрее. До цели он добрался за час, гораздо раньше, чем предполагал. Это была кромка болота. За ночь уровень воды поднялся сантиметров на 15. Он привязал к ногам вырезанные из коры штуки и, выйдя на твердую почву, посмотрел на свои следы. Это не были следы человека. Он выдумал животное и его следы, и теперь оставлял эти следы за собой вместо своих собственных. Он быстро пошел по лесной тропе, разбрасывая на ходу приманку. Приманкой были межзвездные купюры, которые он раскладывал вдоль тропы. Это были купюры достоинством в 100, 500 и 1000 кредитов. Он оставлял их на виду. Никто не нашел бы человеческого следа там, где двигался Хорн. Но любой человек с Тибана, увидев деньги на лесной тропе, уже бы больше ни на что не смотрел. На половине пути Хорн вышел на то место, где Ларсон и остальные прошлой ночью сражались с зеленовато-серым чудовищным зверем-удавом. Они разнесли его в клочья своими бластерными ружьями. И сейчас эти клочья были окончательно мертвы. Но более толстая, более зловонная центральная часть твари все еще слабо трепыхалась. Хорну было тошно даже просто положить купюру рядом. Он пошел дальше. Наконец, выбрав место, он тщательно замаскировался, чтобы понаблюдать за происходящим на поляне. Туши приманенных светом зверей были убраны с тех мест, где они лежали раньше. Они стали теперь пищей для все тех же зеленовато-серых чудовищ. Люди Стебана пристрелили нескольких просто ради спорта и продолжали расстреливать куски, на которые распадались твари. Но они были безмозглыми, всего лишь воплощение прожорливости. Убивать их не представляло спортивного интереса даже таким кипам с крепкими желудками, как команда Ларсона. Они оттащили с дороги самых больших зверей, и теперь плоские диски кишели, извиваясь на них, предательски обнимая, пока пасти на концах щупалец жрали, жрали, жрали. Такое Хорн уже видел. Жрущие чудовища были отвратительны. Но он ждал, что будут делать люди. Где-то поздним утром с Тибана отправилась вторая охотничья партия. Люди потянулись по тропе в джунгли и исчезли. Хорн продолжал наблюдение из хорошо укрытой в джунглях засады, внимательно прислушиваясь. Вскоре после исчезновения партии он услышал слабый далекий вскрик. Затем наступила тишина. Тибан стоял почти совершенно ровно, освещенный ярким тропическим солнцем королы. За исключением пиршества серо-зеленых на мертвых телах, не было видно никакого движения. Из джунглей доносились обычные, странно сладкие звуки, тонкий шум, как от флейты, похожий на птичьи трели, и потрескивание одного из видов деревьев, распевавших в такт своим покачиванием. Раз или два прозвучал низкий бас с интервалом примерно в минуту, а один раз он был уверен в том, что услышал очень тихий, очень далекий гром. Где-то после полудня свет внезапно помяк. Хорн посмотрел наверх, в небо, почти полностью затянувшееся густыми, набухшими темными тучами. Между ними сверкала молния. Они нависли прямо над головой, а затем, все такие же набухшие, уплыли снова. Партия Стебана вернулась до сумерек. Одежда на них была сухой. Они больше не пытались пройти по предполагаемой дороге беглецов через болото. Вместо этого старательно занялись сбором соблазнительно разбросанных вдоль дороги денег. Они подобрали до последней бумажки всю наживку, которую Хорн для них приготовил, и все оставшееся время посвятили поискам чего-нибудь еще. Они были возбуждены и воодушевлены. Они нашли деньги. В радостном настроении они возвращались на корабль. Пока последний из экипажа не вошел в воздушный шлюз, они хвастались перед оставшимися сторожить корабль. Они нашли деньги. Много денег. И это было правдой. 40 миллионов кредитов — это была абстрактная величина. Это было чем-то нереальным. А вот сотенные купюры — вполне реальная вещь. Точно так же, как и пятисотенные. И они могли своими глазами удостовериться в существовании тысячных купюр. Это уже не было абстракцией. Это можно было пощупать пальцами. Они почувствовали себя богатыми. Хорн прошел на своих камуфляжных подошвах из коры по другой тропе и оставил новую пачку денег. Затем еще одну. Он обработал так лишь два небольших участка, метров по 100 каждый. По его милости, в нескольких местах джунглей появились яркие, прямоугольные, украшенные красивым рисунком документы, удостоверявшие, что любой банк в галактике оплатит предъявителю указанную сумму. После этого он вернулся в лагерь, где ждали люди с Данаи. Ему хотелось повидать Джинни. Если бы не это происшествие, они с Джинни уже поженились бы, чтобы с этого момента и до конца дней своих жить в мире и согласии. Теперь же они оказались в дрянном положении, вместе с двумя офицерами, четырьмя членами команды и остальными шестью пассажирами Данаи. Момент явно не располагал к романам, но все планы и действия Хорна были посвящены исключительно Джинни. Он рассуждал лишь с одной точки зрения. Какую пользу тот или иной план мог принести Джинни? Он не обращал внимания на мучения маленького инженера Тибана, который уже второй день не имел доступа к бутылке. Инженер невероятно страдал. Капитан Данаи твердо решил, что нужно построить какое-нибудь укрытие от грозовых дождей. Они соорудили своего рода навес, частично покрытый сухой травой. Хорн сразу же понял, что он будет течь, но тем не менее щедро рассыпал похвалы. Он показал потерпевшим кораблекрушение маленькую полоску, выглядевшую как куча или гриб на тропе. Соблюдая максимум осторожности, он коснулся палочкой ее центральной части. Она вряд ли достигала 15 сантиметров в диаметре, но немедленно выбросила кошмарные тонкие щупальца, которые схватили палку и начали ее сжимать и крушить в каком-то неистовстве. Это было невыразимо отвратительно. Хорн отдернул палку вместе с вцепившейся в нее тварью, и та полетела, вертясь, пока не упала где-то в джунглях. Хорн решил, что его спутники достаточно предупреждены об этой и о других, более крупных тварях того же вида. Он долго совещался с капитаном Данаи, пока, наконец, они не пришли к единому мнению относительно того, что нужно было делать, если бы после прихода ночи звери-королы попытались поискать в лагере добычи. Основной защитой должны были стать фонари. Свет, падавший в глаза местным животным, парализовал их. Их нужно было отвести от лагеря или даже убить при необходимости. Но, по возможности, тихо. Заостренные колья можно было использовать вместо копий, поражая загипнотизированного светом зверя. Но никакого лишнего шума не должно было быть, потому что в джунглях звук распространялся очень далеко. Так что у Хорна и Джинни этой ночью не было возможности побыть вдвоем. Капитан Данаи заявил формальный, даже жесткий протест против использования Хорном наличных денег в качестве психологического оружия, но слишком сильно он не протестовал. Только Хорн мог подумать о вещах, которые не входили в курс тренировок и, следовательно, никогда не приходили ему в голову самому. В конце концов, Хорн снова вышел из лагеря, где-то в середине самого темного ночного периода. Он пошел по той же самой тропе, которой пользовался и раньше. В воде не должно было быть сжимающих тварей, но после того, как он из нее вышел, он двигался в полной темноте, и у него по коже мурашки бегали. Парализующий пистолет он вынул и нес его в руке, готовый стрелять, если наткнется на еще одно такое чудовище, лежащее в засаде. В конце концов он добрался до края поляны. В течение нескольких минут, пока над головой проносилась многоцветная луна, она была прекрасно освещена. В быстро движущемся лунном свете смутно виднелся Тибан. Не было видно никакого движения, только слышался шорох кормящихся животных. Больше никаких звуков не было. Зато внутри Тибана царила уже совсем другая атмосфера. У команды появились деньги, которые некуда было деть. Скорее всего, они вот-вот должны были начать играть в кости. Выигрыш принес бы возбуждение, а проигрыш — злость. По крайней мере, кто-нибудь попытается жульничать, и они захотят убраться с королы. Конечно, не сразу. Получив что-то, они теперь легче могли представить себе гораздо большую сумму. Но уже и то, что оказалось на руках, они хотели сразу же начать тратить. В силу глубинных свойств человеческой натуры, мужчины предпочитают не копить деньги, а тратить их. Большинство мужчин начинает нервничать, получив больше, чем привыкли, и обычно пренебрегают любыми перспективами большего богатства в будущем ради того, чтобы устроить немедленно лихую забубенную гулянку. Хорн прикинул, как эта черта человеческого характера проявится на Тибане. Обычно любой космонавт бросает свою работу, заработав 2000 кредитов. Если ему достается 10, то он даже не будет пытаться получить еще. Деньги, оставленные в джунглях на тропе, означали для команды Тибана острые ощущения, великое удовольствие и лихие загулы, ожидавшие их в порту назначения. Деньги служили входным билетом в мир волнующих мечтаний. Ничто не могло сильнее подорвать авторитет Ларсена, чем деньги, жгущие руки владельцам, экипажу Тибана. Конечно, в каютах экипажа на борту космического бродяги уже началась игра в кости. Найденные на тропе деньги быстро и часто переходили из рук в руки. Те, у кого деньги были, делали ставки, а те, у кого не было, наблюдали. В результате за поляной не следил никто. Хорн пробрался к самому маяку. Он обходил мертвые тела и копошащиеся на них ночные кошмары. Многоцветная луна надолго исчезла. Повсюду царила бездонная тьма. Хорн ориентировался в поисках входа в маяк только по свету звезд. Он вошел вовнутрь и обнаружил там то же самое, что и Ларсен перед ним. Там находился передатчик, тщательно накрытый и запечатанный в пластиковом кожухе. От того места, где пластик соприкасался с магнитофоном, воспроизводящим записанный на замкнутую пленку текст передачи, звучал тонкий голос. «Маяк Корола. Маяк Корола». Далее еле слышно звучали координаты, позволяющие кораблю проверить свое положение. «Только необитаемое убежище для торговых кораблей». «Только необитаемое убежище для торговых кораблей». «Маяк Корола». «Маяк Корола». Эта передача прозвучала уже миллионы раз, но тем не менее монотонно повторялась. «Маяк Корола». «Маяк Корола». Хорн отключил передачу. Вместе с магнитофоном на маяке было и специальное устройство, с помощью которого патрульный корабль, осматривая проход Риммера, мог внести изменения в текст и добавить предупреждение о только что открытом метеорном потоке, о подходе какой-нибудь выгоревшей звездной системы или о новых облаках космической пыли. Космическая пыль представляла собой частицы от песчинок до камешков размером с булавочную головку. Корабль, на полной скорости вошедший в такое облако, исчез бы в потоке испарившегося металла и раскаленного газа. Хорн использовал это оборудование, чтобы сообщить о возникшей новой опасности. Он записал сжатое и немногословное сообщение о том, что на Короле находятся потерпевшие кораблекрушение с лайнера Даная. На них охотится команда космического бродяги Тибана, организовавшего эту аварию Данай. Записав сообщение, Хорн тщательно разбил устройство для перезаписи текста. Теперь текст уже нельзя было изменить. Он снова включил передатчик маяка и быстро вышел. Если по какой-то случайности Ларсен поймает монотонный сигнал маяка и обнаружит замену, ему останется только совсем выключить передачу, как это временно сделал Хорн. Но и об этом сообщит куда следует первый же проходящий мимо корабль. Патрульный корабль прилетит для ремонта и обнаружит, что произошло. Теперь, после посещения Хорном маяка, Тибану нужно было срочно убираться с Королы. Найдет ее команда беглецов или нет, и сумеют ли они добыть деньги, ради которых уже было совершено столько преступлений, в любом случае им нужно было быстро убираться. Но вот только этого нельзя было сделать без Хорна, единственного человека, который знал, как заставить двигатели работать. Никаких признаков тревоги не было. Спустя несколько минут Хорн снова был в джунглях. Он укрылся на дереве и постарался подремать до рассвета. Следующим утром, причем очень ранним утром, наступила первая реакция на действия Хорна. Нетерпеливая команда Тибана высыпала из корабля и, преисполненное рвение, направилась на запад. В группе были и те, кто вчера оставался сторожить корабль. Они оживленно торопились на поиски денег, разбросанных на лесных тропах. И, конечно же, они их нашли. Что-то пропало, затоптанное проходившими животными, но Хорн щедрой рукой разбрасывал купюры на участке длиной с милю. Затем был еще один участок длиной с четверть мили. И еще были два совсем коротких участка тропы, где деньги были разбросаны тут и там. Искатели нашли деньги. Хорн услышал, как они кричали, хвастаясь друг перед другом добычей. Но теперь уже люди не возвращались и не несли свои находки с собой. Есть такие суммы, начиная с которых хвастаться означало напрашиваться на ограбление. А есть и такие суммы, похвастаться которыми означает напрашиваться на убийство. Хорн направился прочь от поляны. Это была обнаружена первая полоса приманки. Она уже была очищена, и второй участок длиной с полкилометра уже тоже был замечен. Он осторожно и тщательно осмотрел стометровые участки, где была разбросана приманка. Деньги были и приманкой, и ловушкой одновременно. Кроме того, люди Стебана должны были проникнуться отчаянной подозрительностью друг к другу. Но ни у кого не могло возникнуть желание убить Хорна. Он был их единственной надеждой, и если он нашел сокровище, то мог дать им еще. Он почти наткнулся на двоих, рыскавших по стометровой полосе, но вовремя услышал их перебранку и уклонился с дороги. Затем еще один. Это был корабельный кок. Хорн услышал, как рьяно он обшаривал окрестности. Он отступил в джунглик, стал ждать. Наконец кок, наполовину спятивший от нежданного счастья, подошел к нему. Он уже успел найти больше денег, чем когда-либо имел в жизни. Хорн хладнокровно нажал на спуск своего парализующего оружия. Затем он вышел из укрытия и обыскал кока, который упал без чувств, как Хорн на проходной космопорта на Фомальгауте. Хорн понес на плече скорчившееся тело кока, постепенно спускаясь вниз по холму к продолжавшей подниматься в воде. Она уже успела подняться за ночь еще на полметра. Хорн привязал бесчувственного кока к дереву и вернулся в лагерь к своим спутникам. Увидев его, Джинни чуть не упала в обморок от облегчения. Он отвел в сторону капитана Данаи и объяснил ему свои действия. Капитан был поражен, шокирован и совершенно не расположен к одобрению. Хорн хмуро предложил ему, что подпишет заявление, в котором возьмет всю ответственность на себя. Когда Хорн снова покинул лагерь, капитан с большими колебаниями последовал за ним. Они вдвоем направились туда, где Хорн оставил привязанного кока. Его визги они услышали метров за 300. Он вопил так же, как когда-то маленький инженер Тибана, выброшенный в космос, чтобы захватить Данаю. И у него были все основания для истерики. На него забирался полутораметровый убийца-душитель. Он уже практически заключил кока в свои смертельные объятия. Его кошмарные щупальца с пастями на концах словно ласкали плоть кока. Тот вопил так, что, казалось, глаза вылезали из орбит. Нужно было подойти ближе. И Хорн уже почти сожалел о том, что привязал кока там, где его отыскало такое чудовище. Но затем он заметил кое-что еще. Новый аспект естественной истории. Из щели в самой толстой части центральной области его тела выглянули маленькие 3-дюймовые чудовища и начали выбираться наружу. Это были миниатюрные копии взрослого чудовища. Они жили в сумке или в кармане, как у опоссума или морской коровы, как у всех ехидн и кенгуру, как у многих насекомых и нескольких рыб. Эти крошечные кошмары выбирались на свободу, пролезая под щупальцами своего родителя к пойманной им добыче. Хорн тщательно прицелился из своего парализующего пистолета. Как раз вовремя. Через час начался дождь. К этому времени Кок Тибана уже шел обратно к своему бродячему кораблю, наполовину лишившись одежды, сорванной пытавшимися насытиться пастями чудовища-душителя. Чудовище поранило его, да и маленькие твари тоже оставили достаточно царапин. Но особых повреждений не было. Что было также существенно, он разбогател. Хорн дал ему межзвездных купюр столько, что он даже не смог затолкать их в карман. Он не мог сразу унести все на Тибан, лишь небольшую часть. Кок получил также ясные инструкции, как удрать на шлюпке к планете Волким. Шлюпки на Тибане были. С подробной написанной на бумаге инструкцией Кок мог угнать одну из шлюпок и имел вполне реальные шансы добраться до цели. Из всех находившихся на борту у него, пожалуй, были самые лучшие шансы угнать шлюпку. И если бы ему это удалось, то он стал бы свободным человеком с полными карманами денег. Все это выглядело так, будто Хорн предлагал отпущение грехов и богатства человеку, который по меньшей мере косвенно был вовлечен в пиратство и покушение на убийство людей с Данаи. Но у Хорна теперь было бластерное ружье Кока. Это удваивало арсенал его команды. «Вы несете», — напряженно сказал капитан Данаи, когда они шли по затопленной тропе, «всю полноту ответственности за это, мистер Хорн». Они шли между деревьями джунглей, превратившихся в болото, почти по пояс погрузившись в воду. С запада донеслось грохотание. «Конечно», — отрывисто ответил Хорн, — «это единственная возможность». «Я согласился с вами вопреки собственным убеждениям, мистер Хори», — капризно воскликнул капитан. «И я опасаюсь, что мне трудно будет это объяснить». «Все совершенно просто», — нетерпеливо сказал Хорн. «Кок возвращается на Тибан с 50 000 кредитов в кармане. Как только кто-нибудь узнает об этом, его немедленно убивают. Любой из них пойдет на это». С запада снова громыхнуло. Хорн прислушался, но ничего комментировать не стал. Он продолжал брести по воде. Капитан Данаи размышлял с надутым видом. Он по-прежнему выглядел воплощением собственного достоинства, правда, настолько, насколько это мог делать человек по пояс погруженный в воду и украшенный эксцентричной растительностью королы. «В таком случае, — провозгласил капитан, — он будет все держать в секрете, и мы этим ничего не добьемся. Я боюсь, что совершил ошибку, пойдя на это, мистер Хорн. Возможно, он и попытается все утаить», — все так же раздраженно ответил Хорн. «Но уже сейчас у разных членов команды разное количество денег. И тем, у кого денег меньше, это не нравится. И даже те, у кого их больше всех, подозревают, что есть кто-то, у кого их еще больше. Они следят друг за другом. Кок это знает. Он не сможет вести себя естественно. Никакое поведение в такой ситуации не может быть естественным. Он знает, что его будут подозревать. Он попытается развеять их подозрения и в результате окажется под подозрением еще большим. Он не осмелится даже глаз сомкнуть. Он свихнется от страха. И так или иначе, он себя выдаст. А тогда остальные начнут подозревать друг друга еще сильнее, чем раньше. И к тому же эта идея со шлюпкой». Капитан грустно покачал головой. «Я очень сильно сомневаюсь в том, что он предпримет попытку достичь Волкима на спасательной шлюпке, мистер Хорн. Путешествие на спасательной шлюпке сопряжено с большим риском. У нас не было выбора. Мы должны были попытаться. Но я не думаю, чтобы обычный космонавт отважился на такое ради денег. Нет, я не думаю, чтобы он на это пошел». На западе раздался резкий, яростный грохот. Это был гром. Хорн посмотрел назад и вверх. Над джунглями сквозь кроны деревьев видны были тучи. Вспышка разветвленной молнии осветила все вдвое ярче. Хорн раздраженно мотнул головой. Он и не будет думать об этом как о путешествии ради денег. Если он и осмелится, то только потому, что решит, что это его последняя надежда спасти свою шкуру. И это может быть верной догадкой. Но я, как и вы, сомневаюсь, что он на это пойдет. Он повернул на ответвление тропы в сторону отмели. Капитан Данаи шел за ним. «Но тогда я не понимаю, ради чего...» «Пока меня нет на борту, Тибан не поднимется», — сказал Хорн. «И рано или поздно они обнаружат, что маяк сообщает всем проходящим мимо, подробности происшедшего здесь. Так что если они здесь останутся, с деньгами или без, их поймают и будут судить за многочисленные преступления. То есть оставаться здесь им нельзя. Но и улететь на корабле без меня они тоже не могут. А до меня им не добраться. Остаются шлюпки. Мы просто напомнили Коку о шлюпке, объяснив ему, как ею пользоваться. В результате очень скоро вся команда будет думать о том, что кто-то сбежит на шлюпках, а кто-то останется. Они все прекрасно понимают, что если Ларсону придется выбирать между тем, чтобы бросить свою команду и бегством, то у команды шансов мало. Раскаты грома звучали уже прямо над головой. Это было как трубы страшного суда, зазвучавшие над вершинами деревьев. Звук катился, грохотал и отдавался эхом. Хорн посмотрел вверх и, скривившись, сказал: «Боюсь, нам сейчас достанется. Я надеялся, что еще день-другой дождя не будет, но до лагеря не так уж далеко». Он немного ускорил шаг. Вода здесь не доходила и до колен, так что идти было легче. Раскаты грома продолжались. Тон его становился басовитей, когда ушей Хорна достигали самые отдаленные раскаты. Затем где-то очень далеко возник новый звук, низкий и ровный. Хорн снова посмотрел на небо. Он мог видеть его только сквозь просветы между ветвями, но примерно половина небосвода все еще сохраняла чистую голубизну, как всегда на планетах с кислородной атмосферой. Остальная часть была темной. По небу надвигалась череда туч, и впереди ползли извивающиеся щупальца пара. Тучи были невообразимо тяжелыми, и не белыми, а серыми, почти до самых кромок. Приближаясь, они становились все темнее, и где-то на середине расстояния до горизонта были уже почти черными. Отдаленные раскаты звучали все ближе. На многих гектарах джунглей по крыше из листвы забарабанил дождь. Хорн потряс головой. Слабая попытка соорудить укрытие на поляне ничего не сулила против напора 20-15 сантиметров осадков в час. Но он все же заторопился. Капитан Данаи гордо следовал в кильватере. Когда они достигли кромки воды, слабые звуки джунглей все еще сопровождали их. Они продолжали двигаться по той же тропе, но затопленная часть закончилась. Хорн увидел, как что-то маленькое карабкается вверх по дереву и разрытую изнутри нору рядом с тропой. Какой-то подземный житель почувствовал, что дожди уже пришли. Он выбрался из своего жилища в поисках убежища на ветвях вверху. Казалось, все животные, обитавшие на поверхности, сейчас карабкались вверх. Оба вышли на небольшое чистое пространство, которое вместе с остальными потерпевшими кораблекрушение расчистили два дня назад. Джинни радостно улыбнулась Хорну. Все женщины, в том числе и она, лихорадочно старались увеличить и усовершенствовать укрытие. «Кажется, дождь начинается», — с уверенностью сказала Джинни. Солидный бизнесмен все носил и носил листья, укрепляя кровлю укрытия. Младший офицер Данаи присоединился к нему. Пассажир-ипохондрик забился в наиболее защищенный угол уже построенной части. Четыре члена экипажа Данаи сидели в застывших позах. Если бы кто-нибудь отдал им приказ, они бы, наверное, тоже начали работать, но за неимением такового просто сидели. Двое детишек вели себя активнее, чем они. Хорн осмотрел группу. «А где этот коротышка?» — спросил он. «Инженер Тибана». В это мгновение прогремел гром. Он буквально оглушил всех. Когда раскаты стихли, один из четырех членов экипажа флегматично ответил, что час назад инженер ушел по тропе. Он что-то унес с собой. «Что-то отсюда?» — резко спросил Хорн. Он показал на свертки, по виду отличавшиеся от пакетов с пищей. В них хранились деньги, купюры межзвездных кредитов. Космонавт кивнул. Маленький инженер совсем извелся без выпивки, а у потерпевших кораблекрушение не было возможности ему помочь. В отчаянии, ища спасения от невыносимых мук, он взял денег, чтобы попытаться купить себе на корабле добрый прием и бутылку. Он не собирался вести Ларсона к лагерю, но он и не был таким человеком, чтобы сопротивляться приказу. Далекие раскаты становились все ближе. Они совсем заглушили голос Хорна в ярости заоравшего. «Всем вставать! Всем вставать! Мы должны уходить!» Он ушел обратно на Тибан и продаст нас за бутылку. «Всем вставать!» Рев надвигающегося проливного дождя становился все громче. Хорн в ярости напустился на экипаж Данаи и в конце концов поднял их. Они вопросительно посмотрели на капитана и начали навьючивать на себя груз. Младший офицер Данаи сразу взял полную долю запасов еды и денег. Джинни пошла к женщинам. В чисто женской манере они заставили детей взять листья для того, чтобы хоть как-то укрыться от льющегося сверху потока. Взял свой груз и солидный бизнесмен. Они вышли. Ипохондрик всплеснул руками. Снова идти, да еще под дождем. Упали первые капли дождя. Затем капли побольше, размером с камешек, ударили по верхним листьям. Затем с ревом и грохотом обрушился дождь. Хорн как раз успел обернуть предохранители обоих бластеров, имевшихся теперь у потерпевших кораблекрушение, остатками своей одежды. Самое современное бластерное оружие имело тот же недостаток, от которого страдали только кремневые ружья многовековой давности. Их приходилось защищать от влаги. Даже поставленное на предохранитель ружье под достаточно сильным дождем могло разогреться за счет тока, протекающего через слой влаги с высоким сопротивлением. Одно ружье Хорн нес сам, а второе дал Джинни. Он доверял умению Джинни думать своей головой, в то время как у других он подобного таланта не заметил. Дождь прибивал все к грунту. Воздух был наполнен туманом из мельчайших капелек воды. Впрочем, у них еще было несколько минут. Вполне достаточно, чтобы закончить сборы, пока под деревьями дождь еще не набрал полную силу, а только моросил. Беглецы покинули свое укромное убежище. Однажды они уже перешли с одного места на другое по затопленным тропам. Теперь Хорн уводил их с болота. Они шли вверх, вглубь суши. И тут дождь прорвался через крышу джунглей. По стволам деревьев стекал блестящий, струящийся поток. Потоки светок собирались в один на стволе у основания ветвей и лились вниз плотными струями, как из шлангов. Они размывали тропу, по которой беглецы пришли сюда. За несколько минут раскисшая почва оказалась покрыта сантиметровым слоем воды, а дождь все усиливался. Идти при такой влажности было все равно, что гулять под водопадом. Одежда промокла до предела своей способности впитывать воду. Груз, который беглецы несли на себе, намок и стал еще тяжелее. Было трудно сохранять равновесие на ставшей скользкой поверхности тропы. Одна женщина подскользнулась и упала, и Хорн помог ей встать на ноги. Джинни подняла упавшего ребенка. Ребенок улыбнулся. В детстве прогулка под дождем — это удовольствие, которое редко разрешают родители. Обоим детишкам нравилось быть беглецами. Всем остальным — нет. Путешествие сквозь этот падающий поток было изматывающим. С неба падало около 25 сантиметров воды в час. Движение казалось бессмысленным и было очень неприятным. С неба низвергались потоки воды. Казалось, что тысячи кранов открылись над головами беглецов, и им оставалось только вслепую брести сквозь эти потоки. С листьев стекали устойчивые струйки воды, как будто свисали нити. Брызги воды от падающих потоков оказывались такими маленькими, что капли не падали, а парили в воздухе между стволами деревьев. А тропа превратилась в поток глубиной в 3 сантиметра, затем 5 и, наконец, 10. За полсотни метров беглецы с Данаи уже не были видны. Если бы кто-то наблюдал за их продвижением, первым заметили бы Хорна, тяжело нагруженного, с льющимися с локтей, подбородка и краев тюка струями воды. Казалось, что он прорывается сквозь тонкую пленку, падающей стремительным потоком воды. Вслед за ним шла Джинни. Дальше шел солидный бизнесмен, устало тащивший гораздо больший груз, чем приходился на его долю. За ним шли две женщины со своими детьми и 4 члена экипажа Данаи, нагруженные и, казалось, осевшие, упрямо двигавшиеся сквозь потоки и струи воды. Следующим шел капитан Данаи. Дальше ипохондрик и старпом Данаи. Пассажир безнадежно пытался укрыться от падающей воды. Он был абсолютно убежден, что до смерти простудится. Воздух был полон звуков. Изредка слышались всплески. Дождь барабанил по листьям, и этот монотонный шум заглушал все остальное. В джунглях было сумрачно, как перед заходом солнца. Но время от времени вспыхивала чудовищная и зловещая молния. Иногда вспышки молнии следовали одна за другой с таким малым промежутком, что идущие в потоках воды люди выглядели так, будто перемещались механическими рывками, как неуклюже сделанные роботы или герои халтурных мультфильмов. Гром делал бессмысленными любые попытки разговаривать. Оставалось только пригибать голову под дождем и идти, и засыпать на ходу, и снова идти, и снова засыпать. Это длилось часы, пока Хорн не увидел упавшее громадное дерево. Оно было пустым у основания, и отверстие, ведущее вовнутрь, выглядело как вход в собор. Прогнившая сторона была внизу, и упавший ствол образовал своего рода крышу со стенами и полом. Это было укрытие. Хорн остановил свою группу и отправился на разведку. Остальные ждали, изнемогая под дождем, пока Хорн не вернулся и не позвал их вовнутрь. Диаметр дерева был порядка 6 метров. Оно было гораздо больше среднего и казалось гигантом даже среди прочих толстокожих собратьев. В укрытии возникало странное чувство. Входное отверстие словно было закрыто завесой дождя, и внутри было темно. Но как только они вошли, то сразу ощутили запах гнили и разложения, и, конечно же, всепроникающую влажность. Но на самом деле внутри упавшего гиганта было сухо. Хорн даже отыскал трухлявые деревяшки, которые при некотором старании могли тлеть без пламени, и их можно было прикрыть, чтобы свет не привлекал ночных насекомых. Хорн разжег костер, и беглецы начали устраиваться. Они, конечно, не оставили следов на залитой потоками воды тропе, когда шли наугад по извилистым, пересекающимся тропинкам. Хорн не знал, где они теперь находились. Понимал только, что где-то на возвышенном участке рельефа, на котором стоял маяк. Они могли быть в десятки километров от маяка и от Тибана. С другой стороны, вполне могло оказаться и так, что они где-то рядом. Когда эта мысль пришла ему в голову, Хорн приготовился нести вахту. Он изготовил к бою бластерное ружье. Оно было теплым на ощупь. Несмотря на все обертки и предохранитель, вода, по крайней мере, просто атмосферная влажность, нагрели его. На тропе он ничего не мог с этим поделать. Здесь же он мог протереть ружье. Но все вокруг было сырым. Нужно было что-нибудь сухое. Он достал из запечатанного пакета несколько межзвездных кредитов и использовал их в качестве ветоши для протирки. Он просушил оба бластера и с серьезным видом вернул купюры наблюдавшему за ним капитану Данаи, на лице которого до максимально возможного предела отразились тревога и шок. «Иногда, — сказал Хорн, — и от денег бывает польза». Соблюдая достоинство и с некоторым упреком, капитан сказал: «Мистер Хорн, я не уверен, что мне следовало соглашаться с вашими действиями. Попытка вызвать разброд среди пиратов путем использования подброшенных денег уже сама по себе была плохим делом, но это, по крайней мере, дало некоторый эффект. Это ваше действие не дало ничего». «Дало», — возразил Хорн. «Это позволит нам на несколько дней дольше сохранить оружие. После того, как начались дожди, я больше не могу разбрасывать деньги в виде манны небесной для наших будущих убийц. За 2-3 дня мы бы их одолели. Они бы начали перебегать к нам, потому что оставаться на Тибане стало бы слишком опасно. А с нами они были бы в покое и безопасности и чувствовали бы себя счастливо. Вот на что я надеялся». Но начались дожди. Придется начинать все сначала. Не привлекая к себе особого внимания, он стал на стражу, выглядывая в серую полутьму, занавешенную пеленой дождя. Деревья, которые стояли совсем рядом, он видел достаточно четко, но все, что находилось за 20 метров от него, казалось просто силуэтами в тумане. Дальше 30 метров не было видно вообще ничего. Джинни подошла и села рядом с ним. Она посмотрела на его выражение лица. «Плохи дела?» «Очень плохи», — ответил Хорн. «Мне теперь придется придумывать новый план действий. Если бы дождя не было еще хотя бы пару дней, или если бы этот чертов коротышка продержался без бутылки еще хоть немного, но теперь он расскажет Ларсену о нас все. Абсолютно все. Это плохо». Джинни внимательно смотрела на него. «Ты действительно думаешь, что мы сумеем отсюда выбраться?» «Конечно», — ответил Хорн. «Это просто займет больше времени, чем я сначала рассчитывал. Если никто из нас не заболеет, то мы с этим справимся. Ларсон не смирится с поражением, а мы расстраиваем все его планы. Если дождь задерживает нас, то и ему он не дает возможности на нас охотиться. Если он не может охотиться на нас, его люди поймут, что не могут улететь на корабле. Они уже сейчас понимают, что вообще не могут улететь отсюда, разве только на шлюпках. Затем они сообразят, что спустя всего несколько дней после того, как Даная не прибудет в порт по расписанию, какой-нибудь корабль будет отправлен на рутинный облет всех маяков вдоль ее трассы. Если они остановятся на Гермесе, они, разумеется, Данаю не найдут, но по разгромленным складам поймут, что что-то нечисто. Прилетев на Королу, они обнаружат Тибан и обломки шлюпок Данаи. Но еще до этого они примут сигнал маяка Королы, который очень четко объясняет все, что произошло. Все это так и произойдет, если еще раньше никакой лайнер не пролетит мимо по этой трассе и не уловит измененный сигнал маяка, который он сейчас передает, и не натравит на Ларсона всю свору. Он специально старался подбодрить Джинни. Это звучало многообещающе. Джинни задумчиво сказала: «Действительно, похоже...» «Я мог бы положить конец нашим проблемам завтра утром», — мрачно сказал Хорн. «Но меня не устраивает, если Ларсон сбежит. Он ведь пытался убить тебя, Джинни. Он пытался оставить тебя умирать только ради того, чтобы украсть какие-то поганые купюры на свои дикие забавы». «Но как?» — сказала Джинни. «Я мог бы отдать ему деньги, за которыми он гоняется», — хмуро оборвал ее Хорн. «Я мог бы разбросать их по поляне, чтобы он их там нашел. Он бы это сделал, или если бы это сделал кто-нибудь другой, сразу бы узнал. А затем он бы подбил своих людей резать друг друга, да и сам, наверное, поучаствовал бы в этом веселье. В конце концов, он бы улетел с деньгами на шлюпке Тибана, а с нами все было бы в порядке». «Мы стараемся обсушить детей», — сказала Джинни. «Эти трухлявые ветки, которые ты принес, горят как уголь». Хорн кивнул. Он по-прежнему наблюдал за входом в пустое дерево. Дождь прекратился еще внезапнее, чем начался. В одно мгновение весь мир был наполнен барабанящим звуком льющихся сверху громадных масс воды, а в следующее этот звук уже исчез. Остались только звуки струящихся где-то ручейков, падающих с листьев капель и журчащих потоков. Через минуту уже можно было видеть и небо, а тучи уже были не такими угрожающе серыми и не такими грозными, как раньше. Гигантское дерево, в чьем стволе они укрылись, падая, вырвало большой участок из растительности наверху. Видно было, как наверху скручивались и извивались громадные массы пара, как будто отчаянно сопротивлялись, не желая покидать участок неба, которым они только что владели. Но они истощились за мгновение. За 3 часа они вылили на грунт вокруг убежища больше полуметра дождя. Над джунглями все еще погромыхивало. То там-то здесь, но уже изредка вспыхивала молния. И повсюду блестели лужи. С листьев по-прежнему капало. Со стволов деревьев продолжала стекать вода. А тропа, по которой они пришли сюда, оставалась пузырящимся ручейком. Хорн по-прежнему рассматривал мир вокруг их убежища с некоторой усталостью. Снова появились животные. Сначала видно было только мелькание, сами животные были слишком маленькими и слишком быстрыми, чтобы их можно было опознать. Что-то ползло по тропе. Дисковидная тварь была серовато-зеленой, похожей на рыхлую, рассыпающуюся кучу навоза или древесный гриб. Появилась и сразу же убежала, похожая на оленя, животное с большими мягкими глазами. Женщины хлопотали около детей. Некоторые мужчины выкручивали свою одежду. Капитан Данаи руководил операцией. Он прохаживался около укрытия, с уверенностью оглядывая всю сцену и высматривая, по какому бы поводу он мог отдать приказ. Джинни вернулась к Хорну. «Мне не нравится сидеть сложа руки», — раздраженно сказал Хорн. «Я думаю, что неразумно давать Ларсону время на построение собственных планов. До сих пор нам удавалось заставлять его заботиться о тех вопросах, которые мы ему навязывали. Но с приходом дождей ситуация меняется в его пользу. Пора снова по нему ударить. Он уже несколько раз получил, но нужно еще пару ударов. Хороших, ошеломляющих ударов. Мы должны не позволять ему прийти в себя. Джинни напряженно смотрела на него, но молчала. Спустя мгновение Хорн, нахмурившись, сказал: «Дождь смыл все следы строп. Я думаю, что Ларсон организует патрулирование в промежутках между дождями и постарается найти человеческие следы и обнаружить нас. Ему пойдет на пользу, если он поймет, что не может нас найти. Но есть несколько новых следов», — сказал Хорн. «После дождя я видел животное, похожее на оленя. Появятся и другие. Я думаю, что нужно дать Ларсону понять, что та паутина, которую он начал плести, может поймать его самого». «Если ты собираешься куда-то пойти, — напряженно сказала Джинни, — то я бы этого не хотела. Все здесь зависят от твоих решений». «И это одно из них», — ответил Хорн. «Мне тоже не нравится уходить от тебя, но ты должна быть здесь, в безопасности. А позволить Ларсону спланировать новую кампанию неразумно. Я бы предпочел, чтобы он ломал себе голову над тем, как еще придется от нас защититься». «Если бы я смогла пойти с тобой, — вздохнула Джинни, — мне всегда так тревожно». «Я буду делать твою жизнь безопасней», — ответил он ей. Он встал и прошел к выходу. У капитана Данаи теперь был вид бесконечного спокойствия и уверенности в себе, хотя и несколько подмоченный каплями, падающими время от времени с его мундира. Конкретно он не делал ничего, но производил впечатление человека, контролирующего абсолютно все, что происходило вокруг. Младший офицер Данаи был занят сбором трута, чтобы поддержать маленький костер. Солидный бизнесмен снова выкручивал свою одежду. Четыре члена экипажа Данаи сидели. В полностью автоматизированных операциях на космическом лайнере, перелетающем из порта в порт, каждое действие офицеров и команды — рутина, определяемая наставлениями. Человек должен в такой-то момент сделать то-то и то-то. В промежутках же он не делал ничего. Сейчас от экипажа Данаи потребовались не рутинные действия, но осталась рожденная рутиной привычка не делать ничего без специального приказа. Женщины были заняты с детьми около маленького, светящегося красным, бездымного костра. Ипохондрик явно оплакивал свое безнадежно утерянное здоровье. Хорн отозвал капитана Данаи в сторону и коротко объяснил ему свой план действий. Капитан любезно согласился принять на себя ответственность за группу на время отсутствия Хорна. Он даже взял на себя труд выразить это согласие в сердечной форме. «Теперь, — с дружелюбным достоинством сказал он, — у нас есть нечто приемлемое в качестве убежища, и мы можем надеяться на спасение благодаря тому, что вы изменили передаваемое маяком сообщение. Пока вас не будет, мистер Хорн, я создам здесь атмосферу уюта и вообще устрою все на корабельный лад. Все почувствуют себя лучше, если мы постараемся сделать так, чтобы, пока мы будем ожидать помощи, наша жизнь в максимальной степени соответствовала цивилизованным меркам. Опрятность поддерживает силу духа». Хорн не был полностью удовлетворен. Он коротко сказал: «Важнее всего не шуметь и бдительно нести вахту. Но я полагаю, что то, что я задумал, деморализует Ларсона и его людей. Они должны понять, что их лучший шанс — это сесть в шлюпки и убраться отсюда, но им это не нравится. Поэтому я собираюсь потрепать им нервы, чтобы заставить скорее решиться. Возможно, это и получится. А у нас, остающихся, тоже будет полезное занятие — подготовиться к жизни здесь до прихода помощи. И это будет хорошо для всех», — с теплотой сказал капитан. «Да, мистер Хорн, когда вы вернетесь, здесь все будет опрятно и уютно, и будут все основания для самоуважения». Хорн еще раз осмотрел все вокруг убежища. Потолок был из трухлявой древесины, еще не провалившейся внутрь. Стены были из того же материала. На полу было много грязи, а измазанные нынешние обитатели все еще не высохли и выглядели как сборище растреп, совершенно не похожих на пассажиров и экипаж космического лайнера. Глядя на них, никто не смог бы подумать, что еще совсем недавно они неслись по космическим трассам от одного цивилизованного порта к другому. Хорн видел, что все мужчины были давно не бриты. Одна из женщин уже пыталась что-нибудь сделать со своими все еще мокрыми волосами. Капитану Данаи предстояла большая работа, чтобы придать убежищу уютный вид. Но он был совершенно прав в том, что такая работа пошла бы на пользу людям, которые в течение последних нескольких дней жили под гнетом страха. Хорн пристегнул свои приспособления из коры, которыми он уже пользовался раньше. Выходя из укрытия, попытался улыбнуться Джинни. Все звуки в джунглях звучали сейчас приглушенно. С листа на лист и с ветки на ветку с негромкими ударами все еще капала вода. Слышались крики животных. По тропе еще тек узкий быстрый ручеек. Это было преимуществом. К тому моменту, когда Хорн подошел к развилке, ему в голову пришла мысль, которая могла оказаться полезной. Человек по любой дороге, в джунглях, в городе или еще где бы то ни было, идет уверенно и целеустремленно. Он оставляет следы на одинаковом расстоянии друг от друга и идет посередине дороги. Дикое животное ведет себя не так. Если только оно не убегает, не разбирая дороги, то всегда блуждает. Оно слушает, оно наблюдает. Здесь оно колеблется, там останавливается. След любого дикого животного показывает, что оно внимательно и осторожно и отчетливо понимает все, что происходит рядом с ним. А человек склонен погружаться в свои собственные мысли. Хорн стал разрабатывать новую манеру ходьбы. Прежде всего он вдвое сократил длину шага, чтобы след казался принадлежащим не двуногому, а четвероногому. Он блуждал. Он останавливался. Пройдя несколько метров, он посмотрел, что получилось. Результат показался вполне убедительным. Он решил, что никто из команды Тибана, увидев такие следы, не заподозрит, что они оставлены человеком. Он осмотрел и то, что было перед ним, и внезапно там, где его тропа сливалась с другой, обнаружил новые, свежие следы многих людей. Они шли по тропе, ведущей куда-то по направлению к маяку, и направлялись к маленькой временной поляне, к тому месту, где был сделан навес и откуда Хорн увел свою группу после того, как исчез инженер Тибана. Следы вели туда, а затем обратно. Они вернулись на корабль. Это явно было делом рук инженера. Его потребность выпить оказалась сильнее ясного понимания того, что рано или поздно команда космического бродяги убьет его. Он принес на корабль пакет с деньгами, чтобы купить себе мир. Он предложил показать, где спрятались беглецы, в обмен на вожделенную жидкость. И пытался соблюсти предложенную им сделку. Хорн услышал собственную ругань. Он остановился и изучил след. Следы возвращавшейся группы перекрывали предыдущие. Одни были шире, другие были уже, но, по крайней мере, след залатанной подошвы различался четко. Судя по всему, возвращалось столько же людей, сколько и шло к брошенному убежищу. В любом случае, после того, как Кок столкнулся с серо-зеленой тварью, было маловероятно, чтобы кто-нибудь еще из команды Тибана захотел остаться в одиночестве в джунглях Королы. Хорн долго колебался, пока не двинулся вперед. Он шел по следам, направлявшимся к брошенному лагерю. Они были изрядно затоптаны обратными следами, но Хорн был внимателен, очень внимателен. Обратная дорога к месту стоянки заняла у него много, очень много времени. Затем он услышал писк. Он безошибочно узнал его, хотя это и было невероятно. Это была музыка Дауда, от которой в прошлом году сходили с ума все оркестры. Для того, чтобы приемлемо сыграть сочинение Дауда, нужен был оркестр из 70 человек. Теперь же она звенела и гремела в джунглях Королы с того места, куда вели и откуда возвращались отпечатавшиеся в грязи человеческие следы. Она завершилась щемящим диссонирующим звуком, но через несколько мгновений возобновилась снова. Внезапно Хорн понял. Держа свое бластерное ружье по-прежнему наготове, он двинулся вперед. Музыка доносилась со сделанной беглецами просеки, которую они использовали всего одну ночь. Построенное ими убежище было разрушено, и обломки разбросаны вдоль деревьев, ниже по холму. Повсюду на поляне были человеческие следы. Люди Стебана тщательно все обыскали, в надежде найти, возможно, оставленное сокровище. Но здесь уже ничего не было. Наверное, группу вел рыжий старпом, и он получил приказ обыскать все тщательнейшим образом. Но они не нашли ничего, чтобы стоило взять с собой. Уходя, они оставили две вещи. Одна из них — уоки-токи, маленькая рация, из которой сейчас доносилась музыка, передававшаяся из рубки космического бродяги. Цель Ларсена была ясна. Он хотел начать переговоры с беглецами. Второй оставленной вещью было тело маленького сморщенного инженера. Ларсен использовал его, чтобы захватить в открытом космосе Данею. Перед этим он собирался до смерти запороть его на Гермесе. Инженер после этого сбежал от Ларсена и снова к нему вернулся, не надеясь на большее, чем бутылка другая. Или же действительно полагал, что до убийства дело не дойдет. Впрочем, он бы согласился и на убийство, если бы сначала досталась бутылка. Он лежал на маленькой поляне, расслабленный и спокойный, ужасно обезображенный убившим его бластерным зарядом. Все было совершенно ясно. Он привел группу Стебана к тому месту, где, как он полагал, должны были быть беглецы. Группа все время находилась на связи с кораблем, используя уоки-токи, такой же, наверное, системы, как и та, которую Ларсен использовал, посылая своего старпома для организации немедленного ремонта в космопорте Фомальгаута. И наверняка Ларсен сегодня здорово разозлился, когда инженер привел его людей не к обещанному, столь вожделенному для Ларсена сокровищу, а к брошенному лагерю. Он просто приказал убить инженера. Затем Ларсен отдал еще один приказ. Он уже не был абсолютно уверен, что беглецы начнут торговаться с ним, чтобы получить пищу. И хитроумные маневры Хорна превратили команду Тибана в нервозную шайку подозрительных и удрученных трусов. Они боялись его, боялись друг друга, боялись найти сокровище и боялись его не найти. Они одинаково боялись и попытаться поднять Тибан, и воспользоваться спасательными шлюпками. Они уже начали понимать, что задержка Данаи должна была привести к появлению патрульного корабля, который сядет и на Гермесе, и на Короле, чтобы провести осмотр. А тогда команда Тибана будет обречена. Поэтому Ларсен приказал оставить уоки-токи, и рация играла приятную, искрящуюся живую музыку, чтобы привлечь внимание к тому факту, что Ларсен хотел бы заключить сделку с беглецами или с Хорном. Очень часто, когда события происходят одно за другим, оказывается, что важнее, когда событие произошло, а не в чем оно заключалось. Наиболее тщательно разработанные планы могут рухнуть из-за того, что нарушится график. Затея Ларсена с похищением 40 миллионов межзвездных кредитов наличными должна была пройти без сучка и задоринки. Такой план действий никем не был предусмотрен, и никакого противодействия не ожидалось. План был само совершенство. Учитывал все возможные и предсказуемые обстоятельства. За исключением того, что античные двигатели Тибана взвоют о своей поломке, как это произошло в действительности. Это случилось после того, как были уничтожены припасы на Короле, и перед посадкой Тибана на Гермесе, чтобы дождаться прибытия покинутой людьми Данаи. Если бы признаки надвигающейся катастрофы двигателей возникли в любой другой момент, задуманное было бы выполнено. Если бы припасы на Короле не были уничтожены, то есть если бы Тибан отправился ремонтироваться на Фомальгаут до того, как были разбиты склады на Короле, потерпевшие кораблекрушение, прибыв на Королу, ничего бы не заподозрили. Они бы радостно встретили прибывший Тибан, и Тибан после этого мог улетать с грузом денег. Опять-таки, если бы Тибан сел на Гермесе в предусмотренное время, ожидая прибытия покинутого лайнера, то на его борту не было бы Хорна, поскольку двигатели не проявляли бы признаков надвигающейся катастрофы. Обнаружив отсутствие денег на Данае, Ларсен отправился бы на Королу, и по пути туда Тибан бы взорвался. Он сам бы стал потерянным в космосе кораблем. В любом случае, если бы двигатели Тибана повели бы себя как-нибудь не так, как это произошло в действительности, потерпевшие кораблекрушение на Короле были бы обречены. Случись это раньше, они были бы убиты. Позже они бы умерли от голода. Но в одном случае команда Тибана обогатилась бы, а в другом — умерла бы, когда на космическом бродяге кончился бы воздух. Так что главное иногда бывает не в том, что произошло, а когда. Тот же фактор времени событий действовал и сейчас, пока Хорн с отвращением занимался похоронами инженера Тибана, делая все, что было в его силах. Если бы он не потратил время на похороны, он бы успел добраться до поляны с маяком как раз на полчаса раньше, что имело бы свои последствия. Они могли быть фатальными или нет, но события развивались бы тогда совсем иначе. Как бы там ни было, Хорн, как мог, похоронил инженера. Затем вернулся по своим следам, старательно воспроизводя манеры дикого животного. он направлялся к маяку и Тибану. Музыкальным приглашением начать переговоры с Ларсоном он не воспользовался. Это выдало бы Ларсону, где он находится. Если бы он не оставил человеческих следов на том месте, где пользовался уоки-токи, а только звериные, это могло бы навести на мысль о фальшивых копытах и фальшивых следах. Как бы то ни было, Хорн не воспользовался уоки-токи, как этого хотел Ларсон, что было хорошо. С другой стороны, Хорн закончил похороны инженера как раз в тот момент, когда команда убийц вернулась на корабль. То, что на борту Тибана оказалось так много людей, было плохо. Это было незадолго до заката, в конце дня. Если бы ходившая с инженером группа вернулась немного позже, она бы отказалась выходить снова, в ночной темноте. Это было бы хорошо. Но опять-таки, капитан Данаи суетливо взялся за организацию жизни в укрытии под большим упавшим деревом. И, конечно же, он организовывал эту жизнь так, как считал нужным. Это было ни хорошо, ни плохо. Но после того, как он навел максимум порядка и уюта, он сообщил, что его команда и младший офицер должны также, насколько это возможно, привести себя в надлежащий вид. Многого сделать они не могли, но, по крайней мере, должны были побриться. А вот это было очень, очень, очень плохо. Они брились по очереди карманной бритвой капитана Данаи, работавшей от батареек. Он носил ее в аккуратной коробке из гибкого пластика, достаточно хорошо герметизированной, чтобы влага не повредила моторчик. Бритва работала прекрасно. Она брила чисто и ровно, но при этом искры в моторчике вызывали помехи, которые включенная уоки-токи могла бы уловить на расстоянии нескольких километров. Именно расположение событий во времени и привело к беде. В любой другой момент включение уоки-токи не привело бы ни к каким последствиям. Но бритва работала именно тогда, когда одна уоки-токи играла музыку Дауда, чтобы привлечь внимание определенного лица, а вторая была включена на прием, чтобы услышать, если это лицо отзовется. Этим лицом был Хорн, и он не отозвался. Но бритва, которая этим лицом не была, создавала звенящий шум маленького электромоторчика, и Ларсон его услышал, естественно. Всего несколько минут потребовалось на то, чтобы запеленговать визг моторчика, который и был источником шума электробритвы. Не намного больше времени потребовалось для того, чтобы взять второй пеленг. Упавшее гигантское дерево было не более чем в 3 километрах от Тибана. Беглецы во время дождя уходили вслепую. Хорн знал, что может выйти к космическому бродяге. Это волновало его. Но упавший гигант как нельзя лучше удовлетворял всем пожеланиям. Он оказался лучшим убежищем, чем мог бы надеяться Хорн под дождем. Так что и он, и капитан Данаи, и все остальные делали все, что могли, и вели себя вполне разумно. Но оказалось, что они делали правильные вещи в неправильно выбранное время. Хорн потратил время на похороны. Капитан навел порядок в укрытии и побрился. На борту Тибана как раз в этот момент был полный комплект людей. Именно совпадение этих событий во времени и привело к неприятностям. Хорн добрался до поляны с маяком позже, чем планировал. Вторая охотничья партия вышла с корабля, пока он возвращался по следам предыдущего похода и ничего еще не знал. Когда он добрался до цели, грозовые тучи ушли далеко на запад. Они были темными и плотными, и за горизонт не сели. Солнце спряталось в них. Сегодня, как ни странно, закат не был окрашен яркими цветами. Тучи во время сезона дождей почти не пропускали света. Они отсекли солнечный свет до того, как угол падения солнечных лучей уменьшился настолько, чтобы вызвать великолепные краски заката. Наступили сумерки. Хорн обошел поляну так, чтобы казалось, что он пришел с запада. Он планировал прийти раньше. Никакому космонавту не нравится сидеть на борту корабля после посадки. Здесь было некуда идти и нечего делать. Но время от времени кто-нибудь должен был выйти из корабля, хотя бы для того, чтобы подышать свежим воздухом. После того, как каждый из них нашел деньги, вполне можно было ожидать жадных вылазок за новыми порциями наличных. Именно на это Хорн и рассчитывал. Но никто из корабля не выходил. Он был разочарован. Он собирался стрелять в каждого, кто показался бы из Тибана, и запереть команду на корабле. До сих пор они еще окончательно не отчаялись, поскольку надеялись найти беглецов и деньги, и самого Хорна. Но если бы по каждому, кто попробовал высунуться из шлюза Тибана, стреляли из бластера, ситуация полностью изменилась бы. Инициатива снова принадлежала бы Хорну. А Ларсон расхлебывал возникшие проблемы. Он уже начал злиться, что никто не показывался и не в кого было стрелять. А свет тем временем становился все слабее и вот-вот должен был исчезнуть совсем, как если бы кто-то нажал на выключатель. Он уже начал было обдумывать какой-то другой план действий, когда увидел группу фигур, движущихся с противоположной стороны поляны. Они вышли из джунглей и направлялись к кораблю. Хорн присмотрелся. Их было слишком много для команды Тибана. Людей было больше, чем вся команда Тибана. Он увидел две маленькие фигурки. Дети. Большинство несли груз. Они в отчаянии двигались к Тибану, а остальные шли сзади. Хорн увидел бластерные ружья в руках тех, кто шел налегке. Итак, потерпевшие кораблекрушение с Данаи попали в плен. Ориентируясь на звенящий звук карманной электробритвы, охотничья партия с корабля шла в сумерках, которые пугали их так же, как и тех, на кого они охотились. Они двигались тихо. Те немногие звуки, которые возникали, скрадывались с продолжающими падать с листьев каплями. И подошли к стволу упавшего гиганта, услышав крики. Эти крики и выдали точное положение укрытия. Опять решающую роль сыграло время происшествия. В пустом стволе дерева уже был житель, когда пришли беглецы. Далеко внутри, там, где истлевший участок упавшего ствола был самым маленьким, целый день спала ночная тварь Королы. Она проспала весь дождь, но позднее она проснулась, встревоженная движением поблизости. Когда упали сумерки, беглецы решили перенести свой маленький костер туда, где он не мог бы привлечь внимание ночных тварей. Неся тлеющую гнилушку, они и наткнулись на ночную тварь в ее убежище. Тварь была перепугана. Когда они были в полуметре от нее, она взревела и бросилась к выходу. Она позбивала людей с ног. Она разбросала тлеющие угли. Она издавала ужасное мычание, в ответ на которое завизжали от страха женщины и завопили от возбуждения дети. Затем она нашла выход и исчезла в ночи. А через несколько секунд во входной проем, через который убежала тварь, вошла охотничья группа Стебана. После бластерных выстрелов на потолке затлели несколько участков. Один из выстрелов попал в единственное бластерное ружье беглецов. Оно раскалилось до красна, затем стало желтым и, наконец, ослепительно белым. Но там, куда оно упало, было сухо, так что взрыва пара не последовало. Потерпевшие кораблекрушение стали пленниками. Экипаж Данаи имел очень несчастный вид. Две женщины отчаянно приготовились драться до смерти, защищая своих детей. Рыжий старпом выкрикивал команды. Он нашел пакеты, наполненные деньгами. Относительно судьбы людей с Данаи, ему нужны были приказы Ларсона, но наличных денег было слишком много, чтобы четыре человека смогли их унести. Он навьючил груз на пленников, торопясь из-за надвигающейся темноты. Он и остальные трое с космического бродяги погнали пленников вперед, оставив позади себя горящее пустое дерево. Вспыхнуло пламя, разгоняющее ночь. Могло загореться и что-то рядом. Но опасности распространения лесного пожара не было. Джунгли были слишком мокрыми. Завтра, а может быть даже и сегодня ночью, с неба снова прольются потоки воды и погасят любое пламя, каким бы бешеным оно ни было. Но люди Стебана, в буквальном смысле слова, боялись темноты. Прошлой ночью некоторые из них уже приобрели опыт, который заставлял их отчаянно избегать встречи с любой ночной тварью на тропе, ведущей обратно к кораблю. Они гнали своих нагруженных пленников впереди себя. Если какое-нибудь чудовище лежало в засаде, то оно схватило бы пленника, шедшего в колонне первым, а не вооруженного космонавта сзади. Хорн, ожидавший на западной стороне поляны, увидел павших духом отчаявшихся пленников, медленно идущих к кораблю. У него был прекрасный план, как увеличить напряженность внутри корабля до совершенно невыносимого уровня. Он собирался просто начать обстрел корабля. Это должно было заставить людей внутри понять, что они не могут ни взлететь, не выйти из корабля. И он собирался дать им знать о том, что теперь передает маяк, чтобы необходимость срочно удирать стала бы для них первоочередным желанием. Хорн полагал, что в подобной ситуации они сдадутся через пару дней. Но теперь экипаж и пассажиры Данаи, в том числе и Джинни, потеряв всякую надежду, брели по поляне с маяком к Тибану. Хорн так никогда и не вспомнил, как он побежал. Он просто вдруг понял, что мчится с сумасшедшей скоростью через поляну, на которую уже почти опустилась ночь. Он недостаточно четко видел идущую группу, чтобы уверенно прицелиться в кого-нибудь из команды Тибана. Он не мог стрелять в толпу. Если он догонит их возле шлюза, то по-прежнему останется один против четверых, и ему придется действовать осторожно, чтобы не пустить заряд в потерпевших кораблекрушение. Что касается противников, то они смогут стрелять в него очередями, 300 выстрелов в минуту, немало не беспокоясь за судьбу пленников. Но он их не догнал. Между ними было еще метров 300, когда смешанная группа добралась до посадочной опоры. Темнота теперь уже была полная. В совершенно недостаточном для боя свете звезд виднелся только массивный корпус Тибана на фоне неба. Но там, где нагруженных людей загоняли в корабль, заметно было только мелькание более или менее темных пятен. К тому моменту, когда Хорна отделяла от них 200 метров, замерло и это движение. В тот момент, когда лязгнул закрываемый люк, он все еще находился в сотне метров и не имел сил даже на крик отчаяния. Он опоздал на несколько секунд. Подбежав к люку, он начал колотить в него. Но в этот момент внутри корабля были шум и суматоха, и его стук просто не услышали. Ларсону пришлось несколько минут орать и ругаться, чтобы заглушить вопли вернувшейся команды и заставить ее подчиняться. Прошло еще несколько минут, пока сам Ларсон не удовлетворился осмотром принесенных пакетов и не заставил пленников сложить их. Появление пленников усилило беспорядок еще больше. Рано или поздно их должны были убить, но хладнокровное убийство было как-то не очень по душе людям, которые праздновали получение 40 миллионов кредитов наличными и которые хотели насладиться своей невероятно огромной добычей. Сейчас было неподходящее настроение для убийства. Кроме того, среди пленников были три женщины. Космонавт Тибана разорвал пакет с купюрами. Сотенные, пятисотенные, тысячные купюры разлетелись по полу. Он подхватывал купюры и подбрасывал их вверх, позволяя падать повсюду. Другие тоже кинулись разрывать пакеты. В корабле началась настоящая метель из купюр. Космонавты истерически смеялись, швыряя друг в друга пригоршни денег. Владение таким невероятным богатством пьянило и отравляло их. Действовало как сильнейший наркотик. Капитан Данаи был шокирован. Он должен был понимать, что лишится жизни ради прихоти команды Тибана. Но все равно такое обращение с деньгами его шокировало. Ларсон смотрел на все горящими глазами. Хорн снаружи был наполнен ужасом, осознавая происшедшее несчастье. На востоке быстро всходила многоцветная луна Королы. Она быстро понеслась по небу, окрашиваясь все сильнее, пока не стала полной, заливая своим светом всю поляну. Вокруг безжизненной просеки отвесно поднималась стена растительности высотой 15 метров. В нескольких местах над ней возвышались отдельные деревья. Некоторые имели зигзагообразные стволы и ветви с помпонами листьев на концах и сочленениях. Были и прямые ростки из одних только листьев, вообще без ветвей. Яркий ровный свет осветил и другие ужасные картины. На поляне по-прежнему лежали туши зверей после той бойни, которую устроил Ларсон, когда они вышли из леса, ошеломленные прожекторами корабля. Некоторые уже успели раздуться, но среди них видно было движение. Это извивались и волнообразно двигались пожирающие трупы, серо-зеленые кошмарные диски, блестевшие в свете многоцветной луны. Смотреть на мертвые тела само по себе было неприятно, но пищащие повсюду кошмары, жрущие сразу множеством пастей, обнимающие поедаемый труп и издающие сосущие звуки. Внезапно все это проняло даже Хорна, несмотря на его неистовое состояние духа. Ларсон в этот момент праздновал полную победу. Все потерпевшие кораблекрушение находились теперь на его корабле в качестве пленников, и весь груз денег был захвачен. Кроме того, Хорн, по сути, тоже был у него в руках, и он это знал. От покойного ныне инженера Ларсом теперь точно знал, какое особое место в сознании Хорна занимает Джинни. Ларсон должен был понимать, что до тех пор, пока Джинни оставалась невредимой, Хорн делал бы все, что от него потребовалось. Держа в своих руках Джинни, Ларсон мог заставить Хорна сдаться. Он мог принудить Хорна отрегулировать двигатели Тибана так, чтобы ими можно было надежно управлять. По крайней мере, насколько это возможно было с такими древними механизмами. Ларсон, конечно же, понимал, что он не сможет отличить действительно исправный двигатель от имитации. Но пока Джинни была у него в плену, Хорн тоже был отдан на его милость. Эта победа была слишком свежей, чтобы ее можно было полностью осознать. Сейчас Ларсон стоял и горящими глазами смотрел на деньги. Выброшенные из пакетов деньги можно было мерить литрами. Купюры летали в воздухе и полуметровым слоем покрывали пол. Триумф опьянил команду Тибана. Люди наполовину обезумели от радости. Еще ни один не понял, что денег было слишком много, чтобы их можно было разделить или распределить, или играть на них. Окончательного владельца этих денег, крутящихся в воздухе и падающих на пол, еще предстояло определить. И только Ларсон отдавал себе отчет в том, как, скорее всего, это произойдет. Его глаза горели. Но даже он только примерно оценивал, что может означать такая сумма денег. Ему понадобится время, чтобы продумать все до мельчайших деталей. Но сейчас ему нужно было разрешить команде безумно радоваться и праздновать. У них пока что не было даже возможности подумать о чем бы то ни было, кроме своего триумфа. Они с криками разрывали пакеты с деньгами, они хватали полные горсти, сотни тысяч кредитов и бросали их друг другу в лицо, как конфетти. Обеими руками они подбрасывали пригоршни денег к потолку и становились под душ из купюр. Они покатывались со смеху, когда кто-нибудь из них падал на пол, подскользнувшись на стопках денег. Они с хохотом начинали закапывать упавшего в деньгах, изнывая от черного юмора. Снаружи Хорн отошел от люка, издавая бессвязные звуки отчаяния. Джинни была на Тибане. Она уже минуту была внутри. Две. Возможно, три минуты. Она уже 180 секунд была в корабле, вместе с остальными, потерпевшими кораблекрушение, и где-то 40 миллионами кредитов наличными. Часть сознания Хорна была совершенно парализована мыслью о том, что могло с ней сейчас происходить. Но другая часть его мозга, бесстрастная и наполненная смертельно опасным ядом, сохраняла ледяное спокойствие. Ни один человек, пьяный от радости из-за свалившегося на него богатства, не станет даже думать о каких-то других преступлениях, пока это похмелье не спадет. Команда Тибана еще не осознала, что теперь им нужно начать убивать друг друга. Было совершенно очевидно, что ни один из них не может вести себя честно по отношению к кому бы то ни было другому, когда ставкой было такое громадное количество денег. Двое буквально купались в них, идиотски смеясь и швыряя купюры, как будто брызгаясь водой. Должно было пройти какое-то время, чтобы они осознали, что сейчас произойдет. Пока еще пленникам не грозила непосредственная опасность. Она могла отодвинуться еще на какое-то время, пока эти люди, укравшие громадное богатство, начнут подозревать друг друга в заговорах и противозаговорах, и в умышленных убийствах, предотвратить которые можно было только убив первым. Или же за пленников могли взяться в первую очередь, чтобы сделать вид, что такие мысли никому не приходят в голову. Решение их судьбы могло бы просто послужить поводом для того, чтобы отсрочить взаимное уничтожение команды. Но где-то в глубине сознания каждый из членов команды Тибана понимал, что убийства будут уменьшать количество претендентов до тех пор, пока не останется всего двое, а скорее всего только один уцелевший с окровавленными руками, которому и будет принадлежать все разбросанное сейчас по полу богатство. Эти дикие, циничные мысли пронеслись в той части сознания Хорна, на которую взволнованная часть его разума не обращала никакого внимания. Он бил по замку люка, выкрикивая бешеные ругательства. Но холодная и въедливо-логическая часть его сознания продолжала работать. Она прогнозировала, что еще по крайней мере несколько минут внутри корабля будет продолжаться счастливая лихорадка. И только тогда когда хоть какие-то элементы спокойствия снова возникнут в чьем-нибудь сознании, его стук в люк будет услышан. Но сейчас даже люди, наполовину обезумевшие от свалившегося на них богатства, должны все-таки хотя бы смутно понять, что что-то требует их внимания. Ах да, дверь. Отдельная безэмоциональная часть сознания Хорна подсказала ему, что делать. Это не было предложением сделать то или это. Просто была констатация того, что должно произойти в тот момент, когда люк откроется. Он будто получил приказ сделать то-то и то-то и действовать немедленно. Он подошел к куче туш животных, покрытых колышущимся слоем многоротых тварей. Они казались еще более отвратительными из-за того, что не только охотились, распластавшись на почве в ожидании жертв или прицепившись к ветвям, чтобы поймать обитателей деревьев, но и были стервятниками, лакомившимися мясом не ими убитой добычи. Все хищные животные презирают пожирателей тухлого мяса. Человек — хищник. Даже сейчас, в своем некотором оцепенении, Хорн презирал животное, которое выбрал в тусклом свете звезд и в которое тыкал сейчас стволом своего бластерного ружья. Оно вскинуло свои щупальца и обхватило ствол ружья, обернувшись вокруг металла. Оно сжимало ствол, издавая слабое рычание, в слепой ярости пытаясь съесть коснувшийся его предмет. Хорн побежал с ним к Тибану, ясно видимому в звездном свете. Он махнул ружьем, чтобы ствол описал широкую вертикальную дугу, и тряхнул в конце движения. Блестящий кошмар соскользнул и, пролетев до обшивки Тибана, ударился о нее с отвратительным мокрым звуком. Извиваясь, он соскользнул на грунт. Хорн побежал обратно и ткнул ружьем в центр следующей мокрой извивающейся твари. Она издала такие же звуки и схватилась за ствол, тщетно пытаясь впиться в него своими пастями. Хорн вытащил тварь из кучи сородичей и снова махнул ружьем. Эта тварь упала на посадочную опору Тибана. Хорн был мало похож на пример для подражания как по виду, так и по звукам, которые он издавал, бегая туда и обратно и перетаскивая грибовидных тварей на расстояние от 10 до 15 метров до корабля, откуда их можно было все с тем же отвращением швырнуть кораблю. Не все твари вели себя одинаково. Одна размахивала своими змееподобными щупальцами, в то время как другие вцепились в ружье. Одно из этих щупалец попыталось обвить запястье Хорна. Ему пришлось остановиться на достаточно долгое время, чтобы опустить руку на землю и освободить ее, наступив на тварь ногой. Оно ослабило хватку, испуская булькающие звуки. Но остальные щупальца все так же цепко сжимали ствол ружья, пока Хорн не швырнул его вслед за остальными. Около люка уже лежал десяток чудовищ, когда Хорн снова начал молотить в него. Пятеро лежали в общей куче, бестолково пытаясь съесть друг друга, где-то на расстоянии полуметра от его ног. Остальные по одному, по два и по три были не дальше. Один из людей на Тибане по-прежнему катался по полу, подбрасывая над собой пригоршни денег. Но внезапно эта игра показалась всем дурной и неинтересной. Кто-то ломился в люк шлюза. Могло произойти все, что угодно. Стук был уверенным и целенаправленным. «Кто-то остался снаружи!» — раздался чей-то голос. Никому не пришло в голову поинтересоваться, кто именно. Никто не проверил, кто бы это мог быть. Человек, катавшийся по деньгам на полу, встал, чтобы открыть люк. Он ни о чем не думал. Он шел, а остальные за ним, чтобы впустить в корабль одного из них, еще не познавшего счастливого безумия от обладания миллионами, миллионами, миллионами кредитов наличными, которые были разбросаны сейчас по полу в каютах команды. Человек, катавшийся по деньгам, с шиком стряхнул прилипшие к одежде купюры, как будто это был какой-то мусор. Он открыл внешний люк воздушного шлюза и радостно завопил. «Мы тебя забыли снаружи! Заходи и получи пару миллиончиков». Снаружи, из темноты, Хорн ответил напряженным, сдавленным голосом. «Это я, Хорн. Скажите Ларсену, что я готов заключить с ним сделку и запустить ваши двигатели. Скажите ему». Те, кто его услышал, были в шоке. Шок этот был от радости, от победы. Известие о том, что Хорн возвращается и что двигатели будут работать снова и унесут Тибан обратно в космос, опьяняло само по себе. Даже Ларсен был поражен великолепным завершением всего, Что еще оставалось сделать? Он рявкнул: «Сюда его!» Люк был широко открыт. Свет внутри был слабым, и грунт внизу не освещался. Люди восторженно переговаривались, счастливые и исполненные триумфа от того, что все, что их волновало, уже позади. Дальше могли возникнуть новые поводы для волнений, но в данный момент ощущение полного облегчения и удовлетворения овладело ими. «Давай, заходи! Смотри, что у нас есть!» Сверху рявкнул голос Ларсена. «Сюда!» Это было адресовано не Хорну, а пленникам, которых заталкивали в почти пустой трюм, где их можно было надежно запереть, пока не восстановится порядок на борту. У Ларсена был только парализующий пистолет, но его отчаявшиеся пленники не понимали разницы между видами оружия. Они оглушенно входили в трюм. Внезапно Ларсен рявкнул: «Кроме тебя!» Он схватил за руку Джинни и рванул ее назад. Остальных он отправил дальше в трюм. Там было совершенно темно. Они спотыкались. Двое детей заплакали. Ларсен пинком закрыл дверь и запер ее. Снизу доносилось все больше голосов, кричавших через люк: «Давай сюда! Ларсен говорит!» Ларсен холодно крикнул: «Скажите ему, что у меня тут его девчонка! Скажите ему, пусть заходит!» Невнятные голоса внизу по-прежнему счастливые из-за полуметрового слоя денег в каютах команды. Наконец, один из них сообщил: «Он говорит, что сначала хочет заключить сделку». Ларсен раздумывал не более секунды, а затем свирепо ухмыльнулся. «Взять его!» — скомандовал он сверху. «Но не убивать! Он не посмеет драться. У меня его девчонка. Идите и возьмите его». Люди с сулюлюканьем кинулись вниз. Сначала их было двое. Один прыгнул прямо на извивающееся хрящеватое щупальце, которое обвилось вокруг его лодыжки и укусило. Затем вся тварь поднялась на колыхающихся щупальцах, схватила его в кошмарное объятие и начала сжимать. Второй споткнулся и упал, и блестящее змееподобное щупальце сразу же обвилось вокруг его шеи и опрокинуло назад. Остававшиеся в камере шлюза люди расхватали оружие, висевшее на крышке люка. Они попрыгали вниз, сняв бластеры с предохранителей. Послышались звуки бластерных выстрелов. Двигавшихся людей начали хватать чудовища, которые парами и тройками охотились на живую пищу. Люди с вдохновением ринулись в битву. Они убивали этих тварей уже не просто ради спортивного интереса. Убивать зверей ради самозащиты — это один из древних инстинктов человека. Но их глаза еще не полностью адаптировались к темноте за пределами корабля. Они атаковали чудовищ с излишней, пожалуй, уверенностью. Хорн забрался в шлюз и захлопнул за собой люк. Он кинулся вверх по трапу, держа бластерное ружье на изготовку. Внутри корабля на него обрушилась внезапная, замечательная тишина. Люди снаружи сражались с извивающимися чудовищами. Это была практически резня, главным образом потому, что люди дрались уверенно и действовали сообща, а серо-зеленые чудовища дрались в одиночку, руководствуясь чистым инстинктом. Однако тишина внутри корабля была совершенно замечательной. Сквозь закрытый люк воздушного шлюза не проникали никакие звуки. Слышались только звуки шагов Хорна, бегущего по трапу, и его прерывистое дыхание. Он услышал слабый и отчаянный голос Джинни: «Не ходи сюда, не ходи, он тебя ждет». Хорн добежал до следующего пролета. Он находился сейчас на уровне камбуза, кладовых и кают-компании. Устойчивый свет корабельных светильников ярко освещал комнату. И Ларсен действительно стоял, ожидая Хорна. А Джинни он держал перед собой. Он завернул ей одну руку за спину и ухмылялся Хорну. Хорн не мог стрелять. Никто не рискнул бы выстрелить из бластера в Ларсена, стоящего позади девушки с побледневшим лицом. Слишком велики были шансы на то, что заряд попадет в Джинни. Ларсен выставил оружие около ее талии и нажал на спуск. Хорн услышал похожий на жужжание осы звук парализующего пистолета, такого же эффективного на коротком расстоянии, как и бластер, только действовавшего гораздо чище. Он почувствовал нестерпимую боль от уколов, которую вызывало такое парализующее оружие. Но слышал и ощущал он, конечно, лишь какую-то долю секунды. Но в эту долю секунды он почувствовал такую ярость, такую бесконечную ненависть и такое отчаяние, что они могли бы свести с ума, если бы длились хотя бы минуту. Он почувствовал, что падает. Потом он уже не чувствовал ничего. Он пришел в себя, хотя и был наполовину парализован. Сознание вернулось раньше, чем возобновили работу нервы, передающие сигналы. Но сознание понимало, что что-то было не так. Происходило что-то отчаянно невыносимое, но он не мог точно вспомнить, что именно. Он старался вспомнить, что же именно произошло перед тем, как он оказался в этом странном дремотном состоянии. Сейчас он слышал голос, повторявший «Проснись, приди в себя!». Он доносился неясно, как будто бы сквозь много слоев толстого войлока. Он начал спорить сам с собой, чего ради он должен просыпаться. Но затем послышался еще один отчаянно звучавший голос. Это была Джинни. «Но вы не можете так поступить с ними! Не можете!» Первый голос расхохотался, что звучало очень неприятно. И внезапно воспоминания нахлынули на Хорна. Он понял, что рядом с ним находились Джинни и Ларсон. Он не пытался двинуться. Он знал, что в него выстрелили из парализующего пистолета, и что он должен был оставаться неподвижным, если хотел извлечь хоть какую-то пользу от своего пробуждения. Он мог сделать первое движение только после того, как восстановит полный контроль над своим телом. Тогда, может быть, внезапное ошеломляющее нападение, он услышал отдаленный грохот и понял, что это такое. Он сам точно так же грохотал у люка шлюза, когда Джинни и остальных загнали в корабль и заперлись изнутри, а он был снаружи. Теперь в запертый Тибан не могла войти его собственная команда. Они вышли, чтобы поубивать серо-зеленых чудовищ, схвативших первых двух человек, отправившихся за Хорном. Хорн сам захлопнул люк перед ними, запершись изнутри. Он хотел дать бой Ларсону в одиночку. Члены команды все еще были снаружи. Ларсон не впускал их вовнутрь. Ларсон был здесь вместе с Джинни, ожидая, пока Хорн придет в себя после попадания луча парализующего пистолета. А команда безрезультатно колотила в люк шлюза. Хорн почувствовал, как оживают его ноги. С ними что-то было не совсем в порядке, но он подстегнул свой мозг и заставил себя контролировать дыхание, чтобы нарастающая ярость не выдала его. «Но», — отчаянно говорила Джинни, — «может быть, он просто не может сделать то, что вам нужно. Допустим, это просто невозможно. И если это так, вы не можете обидеть людей, особенно детей». «Здесь нет ничего невозможного», — прорычал Ларсон. «Во всяком случае, для него». Хорн пошевелился. Внутри Тибана было очень-очень тихо. От люка воздушного шлюза доносились приглушенные, почти истерические удары, но здесь не было слышно даже шепота воздухоочистителя или какого-либо другого шума. «Все сложилось в мою пользу», — ворчание Ларсона было почти добродушным. «Я забрал деньги с Данаи. Я избавился от своей команды, так что мне не нужно ни с кем делиться. И я заполучил инженера, который сможет заставить эту кучу металлолома пролететь хоть через всю галактику. Но все складывается, по-моему. Все. Все, что мне еще нужно сделать, это заставить Хорна знать свое место. Он увидит тебя здесь, со мной. Ты ему объяснишь, что к чему. Ты будешь умолять его выполнить все, что я от него захочу. Я попрошу его уничтожить корабль. Да? Ларсон внезапно заговорил монотонно. Мне даже не придется прикладывать к тебе руки, а то он действительно взбесится. Есть ведь и другие. Если он попробует что-нибудь устроить, я возьму в треме кого-нибудь из этой публики с Данаи и покажу на нем, что я умею. Просто для демонстрации своего умения. Ты будешь умолять его выполнить все, что я ему скажу. Хорн рискнул чуточку приоткрыть веки. Он увидел, где находится, на полу, возле двигателей Тибана. И где Джинни, бледная и отчаявшаяся. Она прислонилась к стене. И Ларсена, с удобством развалившегося в кресле, которым пользовался Хорн во время своих вахт у двигателей. «Но вы не должны!» — протестовала Джинни. Она вся была переполнена ужасом. «Только не дети!» Ларсен издал довольный звук. Затем он прорычал. «Не смей мне говорить, что я не могу что-то делать, а то я тебе покажу. Он встал, потянулся и немного отвернулся в сторону. Одним быстрым бешеным движением Хорн перекатился и кинулся вперед в длинном прыжке. Прыжок не удался. В середине полета он почувствовал резкую, агонизирующую боль в лодыжке. Что-то рвануло его назад. Он остановился в середине прыжка и рухнул на пол. Его нога была прикована к двигателям Тибана. Ларсон со смехом повернулся к нему. Хорн подобрался. Одна нога отказалась повиноваться. Ледяным голосом он сказал: «Что ж, я пытался». «Верно», — сказал Ларсон, — «верно. Но судьба решила в мою пользу. Сам посуди, что ты можешь мне сделать? Немного. И подумай, что я могу сделать с ней и со всеми остальными. Но ее я оставлю напоследок. Итак, как там с двигателями?» «Они совсем износились, я уже говорил об этом», — ровным голосом сказал Хорн. «Что нужно, чтобы они снова заработали? Вы же мне не поверите». «Все равно расскажи», — пробормотал Ларсон. «Может быть, я смогу проверить». Когда эти двигатели были новыми, с непоколебимым спокойствием начал рассказывать Хорн. Катушки Рикардо были сбалансированы. В процессе эксплуатации они старели, и старели не одинаково. До определенного момента различия между ними еще можно скомпенсировать. Но эти катушки уже в таком состоянии, что никакая компенсация невозможна. «Вам нужны новые, но таких катушек уже больше не делают. Так что пока вы будете использовать эти, они будут вибрировать. Вибрации будут приводить к новым проблемам, и рано или поздно они взорвутся». Ларсон что-то пробормотал про себя. «Да», — сказал он, — «покойный инженер говорил то же самое, но они все-таки работали. Ты их заставил». Он ухмыльнулся, как будто предвкушая что-то приятное. «Если ты не заставишь их работать, я возьму кого-нибудь из этой публики с Данаи и покажу тебе, что будет с ней, если двигатели не заработают. И она никуда не убежит». Хорн долго кусал губы, а затем горячо заговорил. «Есть один трюк. Но это выглядит полным безумием. Вы можете подумать, что я хочу вас обмануть». «Так я и думаю», — согласился Ларсон. «Но все-таки расскажи мне об этом. Я не такой уж и тупой, каким кажусь. Рассказывай». Хорн сглотнул слюну. С бесконечной осторожностью он начал объяснять. Иногда то, что он говорил, не убеждало Ларсона, и он начинал хмуриться. Хорн повторял снова и снова, выбирая другие выражения, пока то, что он говорил, не становилось совершенно очевидным. По сути, это была великолепно ясная лекция по принципам работы двигателя Рикардо. В конечном счете стало очевидно, что двигатель Тибана безвозвратно изношен сверх всякого допустимого уровня. Он мог взорваться в любое мгновение. Ларсон снова начал свирепеть. Затем он весело сказал: «Что ж, тем хуже. Я возьму кого-нибудь из этой публики с Данаи». «Есть шанс», — в отчаянии сказал Хорн. «Не очень хороший. Но если сработает, то мы можем не волноваться. Но это не очень хороший шанс». Покрывшись потом, он чертил пальцем в воздухе диаграммы. На каждом корабле в трюмах были балансировочные катушки, фактически миниатюрные двигатели, которые использовались для регулировки положения центра тяжести корабля и груза, чтобы корабль летел вперед, несмотря на отсутствие в космосе руля, а не двигался боком, как краб, и чтобы его не сносило в сторону. Хорн объяснил, в чем заключался трюк. «Если генератор смещающего луча, то есть миниатюрный двигатель Рикардо, установить так, чтобы его мощный импульс стремился деформировать катушку Рикардо в противоположном направлении, компенсируя последствия старения, то это может заставить двигатели проработать еще какое-то, хотя и очень ограниченное время». «Это тонкое дело», — горячо сказал Хорн. «Но если получится, то двигатели перестанут шуметь». «Я не уверен, что смогу это сделать. Я не могу обещать, сколько времени такая штука может проработать. Если я вообще смогу это сделать, то я смогу поддерживать такую систему в работоспособном состоянии. Но будь я проклят, это все, что я могу сделать». Ларсон, казалось, размышлял. Хорн наблюдал за его лицом. Наконец, шкипер Тибана коротко рассмеялся лающим смехом. «Все идет по-моему», — не мог сдержать себя Ларсон. «Не каждый нашел бы такого парня, который знает этот трюк. Да, все идет по-моему. Я принесу одну из этих катушек. Ты заставишь ее работать. Но если нет... Он поднялся и пошел к трапу. Там он задержался. «Ей нечем меня убить», — пошутил он. «И не пытайтесь что-нибудь затеять. Все складывается по-моему». Он пошел вниз по трапу. Джинни заломила руки. Она печально спросила. «Твоя нога. Что случилось?» «Лодыжка», — спокойно ответил Хорн. «Я думаю, это перелом. Сейчас это несущественно». Снизу донеслись новые удары. В крышку люка колотили прикладами ружей. Команда Тибана страстно желала попасть внутрь. Вернулся ухмыляющийся Ларсон. Он нес генераторную катушку смещающего луча. Судя по оборванным проводам, он просто вырвал ее из гнезда, в котором она крепилась. «Эти парни снаружи теряют всякую выдержку», — с юмором сказал он. «Они хотят попасть сюда. Но они уже позабавились с деньгами. Теперь они могут вспоминать об этом. Однако достались деньги мне. Все, полностью». Он покатил катушку к Хорну, не подходя близко и не передавая ее из рук в руки, и мягко предупредил. «Полегче с этой штукой. Будет плохо, если мне покажется, что ты собираешься ее бросить. Она тяжелая. Я наблюдаю». Ларсон сел, держа в руке вынутое из кобуры оружие. Он по-прежнему ухмылялся. Хорн, сжав зубы, стоял на одной ноге и устанавливал маленькую катушку в том единственном положении, в котором она могла тянуть. Как корабельные двигатели, но не тянуло бы за собой, а наоборот, отталкивало бы любой предмет, на котором была сфокусирована. Он старательно отрегулировал маленькую деталь. «А теперь», — хрипло сказал он, — «посмотрим, что получится». Он перебросил тумблер. С другой стороны комнаты раздался треск. Карманный бластер ударился о стену и так и прилип к ней. Послышался и второй удар, помягче. Кресло и Ларсон вместе с ним с силой врезались в боковую стенку и так и остались прижатыми к ней. Тело Ларсона немного подергалось и затихло. «Джинни, стой, где стоишь», — скомандовал Хорн. Он спокойно подождал. Ничего не произошло. Кресло с Ларсоном, казалось, было приварено к стене. Щеки Ларсона надулись, одна наружу, вторая вовнутрь, и распластались по стене. «Я думаю», — сказал Хорн, — «что он вырубился. Посмотрим». Он перебросил тумблер обратно. Оружие, висевшее возле стены, упало на пол. Хорн показал Джинни, чтобы она его подобрала. Когда она это сделала, Хорн снова включил свое устройство. Ларсон, казалось, тяжело опустился в кресло, когда смещающий луч отключился. Теперь же он снова упал, но на стену. Джинни подала Хорну ручное оружие, на которое он указывал жестом. Это был бластер. Он пережег цепь вокруг лодыжки, а затем, то хромая, то прыгая на одной ноге, добрался до Ларсона и тщательно связал его. Из его карманов он достал ключи. «Ты можешь выпустить людей из Данаи и Стрюма», — ровно сказал он. «Только проследи, чтобы никто из них не открыл наружный люк». Когда Джинни вернулась вместе с дрожащими, неверящими, растерянными пассажирами и экипажем Данаи, Хорн сидел в кресле, которое занимал перед этим Ларсон. Он кивнул на лежащую на полу фигуру Ларсона, удобно сжимая его оружие. «Я хочу», — коротко сказал им капитану Данаи, «чтобы Ларсона аккуратно выгрузили вниз на веревке через шлюз в рубке. Затем закройте шлюз, и мы отправимся туда, где нам давно уже пора быть». Потрясенная Джинни начала задавать вопросы. «Я не хочу даже прикасаться к нему еще раз», — сказал Хорн. «Слишком велико искушение. Он причинил тебе вред, Джинни. Я хочу его убить». Джинни напряженно сказала, что не понимает, что произошло, но... «Я заставил его принести мне балансировочную катушку», — голосом, лишенным всякого тона, сказал Хорн. Он знал, что она используется для балансировки корабля путем смещения его центра тяжести, но он не понимал, что она толкает как искусственная сила тяжести. Поэтому я направил на него луч, соответствующий толчку с 20-кратным земным тяготением, и его расплющило по боковой стенке. Никто не сохраняет сознание дольше нескольких минут при 8-кратной перегрузке. Он попал под 20-кратную. Отчаянный стук в кормовой люк продолжался. Хорн сидел спокойно. Он приказал, чтобы никто не отвечал на эти удары прикладами бластерных ружей. Он с интересом слушал, когда ему рассказали, что произошло, когда Ларсона опустили из люка в рубке. Его безжизненно свисающее тело было принято командой Тибана. «Все это прекрасно», — успокаивающе сказал он капитану Донаи. готовы ли вы принять командование и проложить курс на Фомальгаут? У меня, кажется, сломана лодыжка. Я хочу, чтобы поскорее вправили перелом. И у меня есть еще одно, скажем так, дело, которое мне нужно уладить». Капитан Данаи с опаской посмотрел на гигантские двигатели Тибана. Они были массивными и древними, и он им не доверял. «С ними все в порядке», — уверил его Хорн. «Это были двигатели Рикардо. Я их более или менее переделал, пока мы летели сюда. Теперь это упрощенные двигатели Рикардо. Фактически, это те же самые двигатели, которые были на Данае, за исключением того, что с них не снята масса бесполезных деталей». Он продолжал безмятежно сидеть в кресле, когда в машинном отделении загорелся сигнал «подготовить двигатели». Он не обратил особого внимания на взлет корабля. Пришла Джинни и села рядом с ним. Она начала задавать вопросы. Она согласилась с тем, что лучше всего было оставить команду Тибана здесь, с тем, чтобы о ней позаботился кто-нибудь другой. «Да», — сказал Хорн. «Мне очень любопытно было бы узнать, что будет говорить эта команда о Ларсоне, когда их подберут». Джинни напряженно досмотрела на него. «Ты хочешь сказать... Ты что, полагаешь, что...» «О, нет», — криво улыбнулся Хорн. «С чего бы им на него злиться? Ни о чем таком я не думаю. Но на самом деле именно о таком он и думал. Он старательно объяснил капитану Данаи, что полуметровый слой купюр на полу нужно тщательно пересчитать. Оказалось, что большая часть денег, которые они считали потерянными, была спрятана на Тибане. Эти деньги нашли. Хорн также твердо объяснил, почему Тибан не должен выходить на орбиту вокруг Гермеса, чтобы попытаться определить координаты севшей Данаи. Все равно не было никакой возможности поднять ее снова в космос без второй пары аварийных ракет, которых на Тибане не было. Он объяснил и многие другие вещи. Джинни следила за ним с удивлением и уважением. «Но я не понимаю», — сказала она ему через два дня после старта с Короллы на пути к Фомальгауту. «Почему ты берешь на себя решение всех этих проблем? Ты что, не хочешь быть просто пассажиром, учитывая твою лодыжку?» «Конечно, хочу», — сказал Хорн. «Я сейчас хочу как можно скорее попасть на Фомальгаут». «Но почему?» — настаивала Джинни. — Что за спешка? — Ты не забыла, что мы собирались пожениться? — спросил Хорн. — Где-то дней 10 назад. У нас и так украли 10 дней счастливой жизни отныне и присно. И я не хочу терять еще время, если могу эту потерю предотвратить. Поэтому я и настоял на безостановочном полете к Фомальгауту. Ты это ставишь мне в вину? Джинни улыбнулась ему и затем осторожно посмотрела по сторонам. В этой части Тибана никого не было видно. Она быстро поцеловала его, а затем снова приобрела очень порядочный и совершенно неромантический вид. И они улыбнулись друг другу.